штате Мари. Претерпев целый ряд затруднений, преодолеть которые помогла ему неожиданная встреча с Зе, Зальтнер попал наконец в штат Мари и достиг Зей. Когда он входил в комнату, Ла как раз собиралась звонить ему по телефону. «Я сам здесь», — вскричал он, — «я должен был видеть тебя». Ла несколько секунд стояла молча, затем она глубоко вздохнула и, крепко сжав руки, тихо проговорила. «О, мой друг, зачем ты это сделал?» «А почему бы мне этого и не сделать? Я по тебе соскучился, Ла, а потом мне нужна твоя помощь». «Моя помощь». Одну минуту Ла надеялась, что дело могло идти совсем не о том, чего она боялась. «Если только я буду в состоянии это сделать, с какой охотой я постараюсь тебе услужить?» Она потянула его к себе и усадила рядом с собою. Он крепко держал ее руку. «У меня к тебе большая просьба от госпожи Торм и от меня». Ла откинулась назад. «Не высказывай ее. Я прошу тебя, не высказывай ее, чтобы меня не тяготила необходимость отказать тебе». «Ты знаешь?» «Я знаю, в чем дело». «От Элля?» «Через него. Ведь это же невозможно. Как ты там на Северном полюсе Земли стремился выполнить свой долг по отношению к своему Отечеству? Так не могу и я нарушить ради тебя закон. А закон воспрещает людям какие бы то ни было бесконтрольные посылки на Землю». Зальтнер почти не слушал ее объяснений. Он мрачно смотрел вперед. «Эль», — горько промолвил он наконец, — «конечно, это все через него. Ты с ним говоришь, он всегда у тебя, ты его слушаешь больше, чем меня». Ла вздохнула. «Я знала, что это будет так. Ах, если бы ты послушал моего совета и не ездил сюда». «Я тебе не буду мешать. Как только Эль придет, я сейчас же уйду». «Это почему? Он правда придет. Но на что ты сердишься? Разве ты заметил, что я тебя меньше стала любить?» «Но ведь ты его любишь?» «Как можешь ты спрашивать, — гордо сказала она, — о том, о чем не может, пожалуй, спрашивать даже собственное «я». Но тут выражение ее лица вдруг стало бесконечно печальным и нежным. Она схватила его руки и наклонилась к нему. «Но как я могу сердиться на тебя? — сказала она. — Я должна бронить только себя. Ведь я тебе говорила, не забывай, что я Нуме. Ах, а я-то забыла, что ты человек, и что ты не знаешь, что я тебе говорю, не знаешь и сейчас, что значит, когда я говорю, любовь должна быть всегда свободна. А ты хочешь сделать меня несвободной. Ты хочешь, чтобы я запрещала своему чувству. Я знаю, что ты Нуме. Я знаю, что ты мне не можешь принадлежать на всю жизнь. Но все-таки я не так представлял себе свою любовь. Ах, Ла, я не знаю, как я смогу жить без тебя, но делить твою любовь с другим, этого я не в состоянии переносить. Я человек. И если ты любишь другого, я должен разлучиться с тобою». Зальтнер умолк. Он не решался уйти, он еще надеялся услышать от Ла хоть слово. Она также молчала. Она тяжело дышала, как бы борясь с каким-то решением. Наконец она медленно заговорила. «Не думай только, Заль, если я тебе отказываю в твоей просьбе, что дело тут в Элле. То, что он известил меня, было бы к нашему общему благу, если бы ты последовал моему совету. Я хотела избежать объяснения, так как знала, что оно причинит тебе боль, что ты меня не поймешь и будешь сомневаться в моей любви. Такова человеческая природа. Кроме того, я сама не знала, как я смогу это перенести. Да, Заль, я ради себя самой не хотела тебя видеть». Зальтнер склонился к ее ногам и обхватил ее стан. «Ола!» — воскликнул он. «Так я могу еще надеяться, что ты меня послушаешь, что ты внемлешь моей просьбе? Ты не знаешь, что ты требуешь. Ты не знаешь, какие невыразимые муки это мне готовит. Ты требуешь больше, чем мою жизнь. Ты хочешь отнять у меня мою свободу. Отнять все то, что делает меня Нуме. Если я уступлю тебе, я не буду уже Нуме. Я стану человеком. Из чистой игры чувств я попаду в неволю страсти, потеряю свободу и должна буду спуститься с тобой на землю. А разве твоя любовь этого хочет?» Зальтнер схватился руками за голову, грудь его судорожно подымалась. «Прости меня, Ла, прости меня», вырвалось наконец из его губ. Ла взяла его голову в свои руки, посмотрела на него, в ее глазах сверкнул особенный блеск. «Ты должен знать, мой друг», — медленно сказала она, — «что я не люблю Элля. Я люблю только тебя». «Ла!» — отрывно вздохнул он. На ее глазах выступили слезы, и она сказала надтреснутым голосом: «И именно поэтому мы должны расстаться». Он безмолвно посмотрел на нее. «Я Нуме. И именно потому, что я его не люблю, потому что я чувствую, что не могу его полюбить, именно поэтому должна я разлучиться с тобой. Потому мы и должны разлучиться, — тихо повторила она, — что в этой любви к тебе я теряю свою свободу. То, что я сказала сегодня, ты больше никогда не услышишь. Встань, мой друг, встань и верь мне». Зальтнер не знал, что с ним делается. Он стоял перед Лани, понимая, но вместе с тем сознавал, что ничего другого, кроме того, что сейчас происходит, не может и быть. «Увидимся ли мы еще, я не знаю. Сейчас нет, долгое время нет». Она всхлипнула и обвела его шею руками. Долго стояли они так. «Еще один поцелуй. Прощай, прощай». Ла оторвалась от него. «Прощай», — сказал он безумным голосом. Дверь захлопнулась. Он машинально взял свою шляпу и вышел из дома. 34. Марсиане на Земле. На Земле известие о том, что Северным полюсом владеют марсиане, и что существует воздушный корабль, на котором они могут делать 700 км в час в земной атмосфере, произвело ни с чем не сравнимое впечатление. Сообщения Грунта и приведенные им доказательства не могли вызывать никаких сомнений. Кроме того, воздушный корабль видели в Италии и Швейцарии, Франции и Англии, да и ничем другим нельзя было объяснить ни появление Грунта, ни исчезновение госпожи Торм. Поэтому, когда капитану Кесвик, достигнув на своем судне первой телеграфной станции, послал английскому правительству, а Торм телеграфировал во Фридау о своем счастливом спасении, известия эти уже не вызвали того удивления, какого ожидали на сторожевом. Правда, в Англии первоначальное восхищение марсианами сильно охладело, и пресса начала кричать, что следует научить этих господ относиться с большим уважением к британскому флагу. Раздавались и такие голоса, которые указывали на необходимость крайней осторожности и рисовали опасности, угрожающие народам земного шара со стороны другой планеты, жители которой обладают столь необычайными и непостижимыми средствами для осуществления своей воли. Этими вопросами занялись все правительства цивилизованных государств. Готовился созыв общего конгресса, правительства беспрерывно обменивались телеграммами. Если, с одной стороны, все государства были более или менее солидарны, когда дело шло о политической стороне дела, то, с другой стороны, по вопросу о культурном значении марсианского влияния слышались различные мнения. Газеты и журналы всех стран с живейшим интересом обсуждали марсианский вопрос, и необозримое количество мнений и гипотез заполняло их страницы и волновало умы. Источником всех этих соображений была книга Элля о марсианах, и разъяснения, которые давал Грунте на основании наблюдений, сделанных им на Северном полюсе. Широкой публике разъяснения эти были, однако, недоступны. Техническая и социальная культура марсиан была слишком высока, и не представлялось возможным сравнивать ее с чем бы то ни было. Меньше всего внимания было обращено на увещание Грунте ни в каком случае не доводить дело до конфликта с марсианами, так как их могущество превосходит всякое человеческое понимание. Он излагал свои мысли в слишком уж научной форме. Если еще представляли себе, каким образом марсиане своими изумительными открытиями приобрели неодолимую власть над природой, то никто, конечно, не мог понять, как в соответствии со своей этической и социальной культурой они умеряли и ограничивали пользование этой властью. Несмотря на разъяснения, данные Элем в своей книге, сущность социального устройства марсиан оставалась загадкой. То обстоятельство, что индивидуальная свобода на Марсе была так широка и так мало регулировалась государственными законами, заставляло людей смотреть на марсианское общество как на осуществление анархических идеалов. В самом деле, форма государственного устройства марсианских штатов не основывалась ни на каком законодательстве, кроме воли граждан этого штата. Такое положение держалось опять-таки тем, что покорение сил природы и использование для каких угодно целей солнечной энергии устраняли необходимость борьбы за существование. Раздавались утверждения другого рода, а именно, что социальные формы марсиан были чисто коммунистическими, и кое-что говорило в пользу такого мнения. Эль сообщал в своей книге, что большие предприятия по собиранию солнечной энергии, транспорт и прочее были сосредоточены в руках государства. Следовательно, предпринимательский капитал был собственностью государства. Государство ведало и распределением труда, что исключало возможность эксплуатации трудового элемента. Центральное правительство, избираемое на 20-летний срок, устанавливало норму добычи солнечной энергии на год и, соответственно, с этим количество тех технических работ, которые должны быть произведены на планете. С человеческой точки зрения, общественный строй марсиан, естественно, казался утопией. Правительства некоторых государств земного шара боялись, что увлечение марсианской культурой вызовет желание коренных социальных реформ и связанные с этим волнения. Земледельческое население было очень обеспокоено угрожающей ему конкуренцией в добывании жизненных средств и возможной необходимостью ликвидировать сельскохозяйственную промышленность. Рабочие же, напротив, приветствовали марсианские достижения, как средство освобождения от угнетающих условий труда и надеялись на скорые результаты марсианского влияния. В октябре месяце, когда в большинстве государств открылись парламентские сессии, правительства получили ряд интерпелляций по марсианскому вопросу. Вожди политических партий повторяли с трибун те же соображения, которые раньше высказывались ими в своих органах. Одни советовали встретить марсиан с распростертыми объятиями, другие считали, что начало сношений должно быть отсрочено, третьи, что их вообще следует ударить с земли, но никто не предлагал ничего конкретного. Результаты же во всех странах были одни и те же – новые увеличения армии и флота. К счастью для правительств, долгое время ничего больше не было слышно о марсианах, и тем самым выигрывалось время для совещаний. Воздушный корабль больше не показывался, марсиане, казалось, исчезли. В январе неожиданно получилось известие о появлении воздушного корабля в Сиднее. 2 января губернатор Нового Южного Уэльса телеграфировал в Лондон, что в Сидней прибыло несколько воздушных кораблей, с которыми должно отправиться в Лондон чрезвычайное посольство в том случае, если британское правительство заявит о своем согласии вести с ним переговоры, как с полномочной делегацией, признанной державой. Марсиане обратились в Сиднее к знаменитому адвокату, который сносился от их имени с правительственными учреждениями. Тот факт, что марсиане привезли с собой больше 2000 килограммов золота в слитках и положили его в банк Нового Южного Уэльса, явилось для них такой отличной рекомендацией, что все население Нового Южного Уэльса выказывало им полное расположение. Между тем дипломатические переговоры затягивались. Английское правительство соглашалось признать марсианские штаты лишь при том условии, что марсиане дадут гарантии подчинения существующему на Земле международному праву. Кроме этого, оно требовало, чтобы марсианская делегация точно установила те пункты, по которым будут вестись переговоры. Лишь после этого оно соглашалось допустить марсиан в Лондон. Со своей стороны, оно гарантировало неприкосновенность делегации. Полномочный представитель марсианских штатов Каль немедленно пошел навстречу этим требованиям и отправил 22 января депешу с изложением того, что должно явиться предметом переговоров. Каль выставил следующие требования. Первое. Формальные извинения британского правительства по поводу нападения экипажа канонерки на двух марсиан. Второе. Наказание капитана Кесвика и лейтенанта Прима. Третье. Вознаграждение за обоих потерпевших марсиан в размере 200 тысяч фунтов. Четвертое. Признание за марсианскими штатами права владения полярными областями Земли до 87 градусов северной и южной широты. Пятое. Признание равноправия марсиан со всеми остальными нациями в отношении занятия территории, передвижения, торговли и эксплуатации земных богатств. Одновременно с этим Каль телеграфировал правительствам крупных государств о желании марсианских штатов вступить с ними в переговоры по двум последним пунктам. Ответы не заставили себя долго ждать. Правительства земного шара начали предварительно сноситься друг с другом, так как согласились действовать сообща, если марсиане обратятся к ним с предложениями, носящими международный характер. Соединенные Штаты, Франция, Италия и Япония склонялись к тому, чтобы пойти навстречу марсианам. Германия, Австро-Венгрия и некоторые другие державы медлили с решением. Россия склонялась к отказу. Британское правительство сначала хотело приступить к переговорам, но как только требования марсиан стали широко известны населению, сейчас же поднялась буря негодования. Национальное чувство требовало, чтобы марсианские права были отвергнуты. Британское самосознание не допускало и возможности переговоров с кучкой авантюристов об извинениях и вознаграждениях. В результате, после бурного заседания парламента, мирно настроенному министерству пришлось подать в отставку. Выдвинутое ториями новое министерство заявило о намерении прекратить переговоры с марсианами. Нота отказа, которая была послана в Сидней для передачи марсианской делегации, была составлена в очень холодном и снисходительном тоне. 35. Страдания Исмы. На Марсе, между тем, царило нетерпеливое ожидание. Только через 25 дней после отправки первого межпланетного корабля получена была первая краткая световая депеша о его прибытии на Южный полюс. Затем прошло еще несколько дней, прежде чем стало известно, что и остальные межпланетные корабли достигли Земли, и что уже пущены в действие воздушные суда. Промедление ответа со стороны английского правительства сильно волновало, и когда стало известно, что Центральный совет собирается принять решительные шаги по адресу совета и главным образом Илля, имели место шумные овации. Отправка на землю еще некоторого количества кораблей сопровождалась торжественными проводами. Все жалели о том, что известия, посылаемые световыми депешами, слишком короткие и скупы. С напряженным вниманием следили за возвращением на Марс первого межпланетного корабля, везшего подробные известия. Но так как планеты в это время с каждым днем все больше и больше удалялись друг от друга, этот перелет длился гораздо дольше, чем прежние. Наконец наступил день, в который ожидалось прибытие корабля. Но никто не ждал его с таким нетерпением, как Исма. Привезет ли он ей что-нибудь с Земли? Она знала, что еще не может ждать сейчас письма от мужа, так как этот корабль покинул Землю раньше, чем мог дойти до Сиднея его ответ на ее письмо. Но она надеялась на газеты, в которых должны были быть сведения о возвращении Торма. Исма одиноко и печально жила в доме Илля, и все старания его жены Ма ее рассеять и развеселить были напрасны. Эль сопровождал Илля в его поездках на Южный полюс и на корабельные верфи. У Исмы он больше не появлялся, и она втайне каялась в своем разрыве со старым другом. Ла была далеко. С другими марсианами она не завязывала никаких отношений. Единственным близким ей человеком оставался Зальтнер, который возобновил в Ла свои уроки языков. Но и он был не таким жизнерадостным и веселым, как раньше. Исма замечала, что он озабочен не одними только мыслями о своем возвращении и о судьбе человечества, хотя было уже достаточно тяжело находиться здесь в изгнании в такое время, когда родине угрожала опасность. Наконец в Кла была получена депеша, что межпланетный корабль прибыл. Исма едва могла сдерживать свое нетерпение. В течение всего дня она прислушалась к каждому звуку, ожидая, что ей принесут известие. Наконец появилась Ма. «У меня вся почта для вас», — сказала она, входя и показывая огромный пакет. «Не правда ли много? Иль, оказывается, велел покупать для вас все немецкие газеты, какие только были в Сиднее. Успокойтесь теперь, все будет хорошо, я не могу вам мешать». И, поцеловав Исму в лоб, Ма вышла из комнаты. Руки Исмы дрожали, когда она развязывала пачку. Она взяла газеты и принялась их просматривать. Газеты были тщательно подобраны по датам, самая ранняя была от 24 сентября прошлого года. В этом номере находилось сообщение о встрече сторожевого с воздушным кораблем, о сражении и о том, что на сторожевом возвращается глава германской полярной экспедиции Гуга Торм. Исма схватила другой номер. Торм в Лондоне. Говорилось о том, что Торм узнал о судьбе своих товарищей и о печальном семейном случае. Исма глубоко вздохнула. Она каждую минуту боялась увидать в газетах собственное имя, но об ней пока не было ничего. Дальше Торм в Гамбурге, восторженная встреча, Торм в Берлине, встреча Торма и Грунте. Наконец говорилось об исчезновении Элля, об ней ничего. Очевидно, щадили заслуженного путешественника. Но почему же не сказать прямо, зачем она уехала, ведь Грунте это знал и мог подтвердить. Она перелистывала все дальше и дальше, наконец остановилась на одной статье. Из нее было видно, что в целом ряде газет появились статьи, направленные против Элля. Эта же газета оспаривала попытки оклеветать жену нашего знаменитого путешественника Торма. Как можно было заключить, начало было положено Фридаусской газетой, где говорилось, что всякому во Фридау известно об интимных отношениях между Фридрихом Эллем и госпожой Торм, существовавших в течение многих лет. Полярная экспедиция, по мнению автора статьи, была снаряжена Эллем исключительно с целью удаления Торма. Когда же получено было известие о возможном его возвращении, госпожа Торм исчезла из Фридау вместе с Эллем. После изложения статьи из Фридауской газеты следовали опровержения, основывающиеся на свидетельстве Грунте, который заявлял, что госпожа Торм в разговоре с Эллем, происходившем в его присутствии, настоятельно просила его использовать марсианский воздушный корабль для розыска следов ее пропавшего мужа. По-видимому, госпожа Торм и Эль были на том самом воздушном корабле, который повстречался с английской канонеркой, в то время, когда Торм еще находился у эскимосов. Можно предполагать несчастный случай, так как капитан Кествик утверждает, что он своим обстрелом нанес воздушному кораблю повреждения. Газета была от ноября прошлого года. В дальнейших номерах до конца года к этой теме больше не возвращались. Исма долго не могла привести в порядок свои мысли и сидела, подперев голову руками. Затем она снова начала пересматривать газеты. Попадались даже юмористические журналы. По адресу Эля часто острили. Что должен был чувствовать при этом Торм? Вдруг ей бросилась в глаза одна карикатура. Торм на воздушном шаре у полюса, над ним марсианский воздушный корабль, с которого Исма и Эль показывают Торму нос. Исма не стала читать, что было подписано под карикатурой. Она вскочила, схватила ворох газет. Вдруг из пачки что-то выпало. Сложенная и запечатанная бумага телеграмма с сиднейским штемпелем. Адрес на английском языке. Посольству марсианских штатов для передачи госпоже Торм. Исма вскрыла телеграмму. Содержание было по-немецки и напечатано латинским шрифтом. Буквы заплясали у нее в глазах, и она едва могла разобрать. Берлин, 6 января. Сердечное спасибо за твою длинную милую телеграмму. Посылаю горячий привет и надеюсь на скорое свидание. Твой Торм. В комнату вошла Ма. Вы целых 2 часа читаете газеты, милые, и даже плакали. В чем же дело? Исма попробовала улыбнуться. «Пойдемте ко мне», — продолжала Ма. «Пришел Зальтнер, у него есть вести от его матери и от Грунте. А Эль прислал телеграмму, полученную им от вашего мужа. Как мило со стороны Эли, что велел телеграфировать все ваши письма, чтобы ускорить ответ». Приемный Зальтнер с радостным лицом держал телеграмму, полученную им от его матери. Грунте коротко телеграфировал Зальтнеру о том, что отсутствие Эля сказывается очень неблагоприятно на отношении населения к марсианам, и что политическое положение почти безнадежно. Телеграмма Торма была от 8 января. Она содержала подробный отчет руководителя экспедиции ее организатору. В конце находилась просьба принять все зависящие от Эля меры к скорейшему возвращению Исмы на землю. Исма поникла в отчаянии. Она отправилась сюда, чтобы спасти своего мужа, и чего она достигла, какие муки она ему причинила. Она бросилась к Ма с криком: «Пустите меня! Я должна отправиться на землю, я должна ехать к мужу. Где Эль? Я хочу говорить с ним». «Что с вами? С Элем сейчас вам не удастся встретиться, он на полюсе вместе с Иллем. Но успокойтесь же, в ближайшие дни все выяснят. Я знаю, что мы уже вступили в переговоры с державами, так же и с вашей родиной. Как только мир будет обеспечен, вы отправитесь к себе». «Конечно, мы поедем вместе», — сказал Зальтнер. «На Эля рассчитывать нельзя, он уже опоздал. Ему следовало отправиться с первым же межпланетным кораблем на южный полюс Земли, а оттуда в Германию. Он не хотел. Это была большая ошибка». «Но когда же? Когда мы будем свободны?» — вздохнула Исма. Ма, которую вызвали зачем-то из комнаты, вернулась через несколько минут. «Известие от Илья», — сказала она. «Он телеграфирует. Световая депеша сообщает, что все великие державы заявили о своем нейтралитете в случае отказа Англии принять наш ультиматум. К сожалению, Англия едва ли уступит». «Во всяком случае», — заметил Зальтнер, — «война будет локализована. Англия обречена, это, конечно, печально, но у нас-то, к счастью, мир. Теперь нам можно будет вернуться, не правда ли?» Ма сообщила, что начиная со 2 марта к Северному полюсу Земли будут беспрерывно отправляться межпланетные корабли, и что, вероятно, они смогут отправиться с одним из них. «Но прежде всего вам надо успокоиться. Пойдемте в вашу земную комнатку», — обратился она к Исме и увела ее с собой. 36. Битва при Портсмуте. Англия отклонила ультиматум. 2 марта последовало объявление марсианскими штатами войны. В ноте всем правительствам и в прокламации, обращенной к народам, марсиане сообщали, что с 12 часов дня 6 марта всякое сообщение с Англией и Шотландией должно быть прервано. Все иностранные суда должны покинуть английские гавани. С этого момента начнется блокада английского побережья, и ни одно судно не должно проникать в зону между 5 и 10 километром от береговой линии. В Англии над этим смеялись. Но когда в ночь со 2 на 3 марта оказались перерезанными кабели, соединявшие Англию с Ирландией и континентом, и перестал действовать беспроволочный телеграф, причем никто не мог понять, каким путем это было сделано, находившиеся в английских гаванях чужеземные корабли поспешили удалиться. Проживавшие в Англии иностранцы обратились в стремительное бегство. Утром 6 марта в Англии не оставалось ни одного иностранного корабля. Даже почтовые пароходы не заходили больше в порты. Военный флот, не находившийся в колониях, был сосредоточен в Портсмуте. Со всех судов, со всех береговых укреплений следили за появлением неприятеля, взявшегося отрезать от остального мира страну в 230 тысяч квадратных километров с 35 миллионами населения, защищаемую сильнейшим на земле флотом. Ничего не было видно. Приближалось 12 часов. Несколько кораблей, неосведомленных о блокаде, беспрепятственно миновали запретную зону. Особенно оживленным было движение между Англией и островом Уайтом. В 12 часов без нескольких минут флот вышел из гавани. Впереди всех торжественно шел гигантский новый броненосец «Виктор». Орудия салютовали. Со стороны моря не видно было ничего угрожающего, но в 12 часов без одной минуты над землей показалось 6 темных точек, которые быстро увеличивались. В полевой бинокль можно было разглядеть, что это воздушные корабли. Летя в ряд, они обогнали суда и стали спускаться к воде. Пробило 12. В эту же минуту до сих пор спокойное море начало волноваться. Особенно неспокойным стало оно у выхода из Пидетской бухты, где расстояние между английским берегом и островом Уайтом равняется 10 километрам. Корабли, находившиеся поблизости, поспешили вернуться к берегу. Низко паря над поверхностью моря, один из марсианских воздушных кораблей отмечал место, до которого запретный поезд доходил в Спидетской бухте. Другие разместились над южным берегом Уайта и восточнее Портсмута. Возбудив волнение на море действием репульситных выстрелов, марсиане хотели прогнать только те корабли, которые находились дальше 5 километров от берега. В это время показался большой английский пароход, направлявшийся из Гавра в Саутгемптон. Быстро настиг его один из марсианских воздушных кораблей и, низко спустившись над ним, передал приказание не переходить зоны. Английский капитан понимал, что, не повинуясь, он подвергает свое судно опасности. Но вахтенный матрос доложил ему, что военный флот стоит под парами в бухте и собирается выходить. Виктор уже приближался к воздушному кораблю, который отмечал собою зону. Под быстро поднимавшимся в воздухе кораблем разорвалась граната. Это обстоятельство побудило капитана нарушить предупреждение марсиан и продолжать свой путь. Но сейчас же раздался выстрел, снаряд попал в переднюю часть судна, повредил палубу, из марсианского воздушного корабля ему дали снова предупреждение, что если он не вернется, судно будет уничтожено. Капитан больше не медлил и поспешил удалиться от берега, надеясь, что флот скоро очистит ему дорогу. Между тем флот, состоящий из более чем 300 кораблей, среди которых было 20 броненосцев первого класса, начинал продвигаться из Падетской бухты в открытое море и пытался форсировать запретную зону. Над зоной находились три медленно плавающих взад и вперед марсианских воздушных корабля. На них был направлен огонь из 50 слишком орудий крупнейшего калибра. Выстрел за выстрелом направлялись ввысь в подвижную цель. Но напрасно. Марсиане оставались неуязвимы. Спокойно позволили они подойти всему флоту. Впереди по-прежнему двигалась гигантская масса броненосца «Виктор». Опыт сторожевого заставил англичан изобрести особой конструкции броневые башни, которые давали бы возможность обстреливать находящегося в воздухе противника. Началась и ружейная пальба. Но марсиане не обращали, казалось, на это никакого внимания. На одном из выходивших из гавани броненосцев был поднят адмиральский флаг. Марсиане, следуя этому обычаю людей, также подняли флаг, обозначавший, на каком из воздушных кораблей находился их верховный начальник. Это был тот самый корабль, который задержал направлявшийся из Гавра пароход. Быстро прошел этот воздушный корабль 10 километров, которые отделяли его от английского адмиральского судна, и направился прямо к рубке, в которой находился адмирал, принц крови, рядом с капитаном судна. Напрасно англичане обстреливали смельчака. Он казался легким облаком, которое без всякого вреда пронизывалось гранатами. И тут случилось нечто совершенно неожиданное. Все ближе подходил воздушный корабль к адмиральской рубке, и каким-то неслыханным чудом беззвучно сверкающие листы броневой рубки оторвались и растворились или исчезли в воздухе. Командование увидело себя беззащитным перед лицом реющего противника, но нападение не последовало. Заглушаемые орудийным громом судов, но отчетливо слышимые, раздались в воздухе английские слова. «Командующий марсианским воздушным флотом Дольф имеет честь просить Ваше Высочество приказать судам, находящимся под Вашей командой, спустить флаги и не позже, чем через час, вернуться в гавань Портсмут. Каждое судно, которое в течение 10 минут не спустит флага и будет продолжать обстрел, а через час не вернется в порт, я должен буду потопить и возлагаю на Ваше Высочество ответственность за возможные потери». Не дожидаясь ответа, воздушный корабль исчез. Но еще раньше, чем он вернулся в линию марсианских кораблей, Виктор достиг того пункта, которого, согласно инструкции марсиан, нельзя было переступать. Тогда стоявший на страже воздушный корабль опустился по вертикальной линии сзади Виктора и приблизился к его корме. Нигеритовая оболочка воздушного корабля, делавшая его неуязвимым, разрушила броню толщиной в 50 сантиметров во столько же секунд. Руль был испорчен репульситовым снарядом. Другой снаряд прошел через судно наискось, сверху вниз, и повредил грибной вал. Гигантское судно не способно было больше двигаться. Тогда воздушный корабль поднялся над судном и растопил верхушку капитанской рубки. Выстрелы его не достигали. Борьба с таким неуязвимым противником должна была привести в уныние самых храбрых моряков. С марсианского корабля раздался голос. «Весь экипаж в шлюпке. Судно будет потоплено. Чтобы наши приказания лучше исполнялись, мы должны показать пример». Капитан видел, что он погиб. Он приказал спустить шлюпки и отчалить. Сам он остался в рубке, решив пойти ко дну на своем судне с поднятым флагом. Шлюпки удалились. Марсианский корабль приблизился своей нигелитовой броней к броненосцу. Стальные стены раздались. Колосс «Виктор» накренился на бок. Воздушный корабль хотел подать помощь капитану, но было уже поздно. С реющим флагом «Виктор» погрузился в волны, которые шумом сомкнулись над ним и его командиром. Тогда марсиане стали искать его в волнах, но волны ничего не выносили на поверхность. Марсиане нахмурились. Еще раз корабль сделал медленный круг над водою. «Мы должны сломить волю людей», — сказал начальник, — «но мы не должны губить человеческую жизнь. Воля этого храбреца оказалась сильнее нашей. Он не хотел жить, раз сильнейшее судно на всей земле было потоплено на расстоянии 3 морских миль от порта. Мы убивать не хотели». Сигнал вывел марсиан из их оцепенения, которое больше походило на настроение побежденных, чем на настроение победителей. Корабль «Дольфа» вернулся. «Вперед!» — командовал Дольф. 3 других броненосца переходят линию. Атаковать их!» Офицер безмолвно повиновался. «Мы не убийцы!» — роптал экипаж. Но воздушный корабль налетел на 2-й броненосец и испортил ему руль и машину. Другие марсианские корабли сделали то же самое с остальными 2 броненосцами, пытавшимися перейти линию блокады. Так было приведено в негодность 7 броненосцев 1-го класса. Но марсиане не топили их, так как каждую минуту ждали, что английский адмирал отдаст флоту приказ об отступлении. Ничего подобного не случилось. 10 минут давно прошли, а флот все шел вперед. Адмирал не мог решиться бесславно сложить оружие, хотя его охватывал ужас перед недостижимым противником. Марсиане приводили в негодность одно судно за другим. У адмиральского судна они снесли мачты вместе с флагами. Те из кораблей, которые еще могли двигаться, стремились обратно в порт, чтобы спастись, но марсиане гнались за ними и портили механизм. Англичане подняли тогда парламентский флаг. Марсиане выставили, как первое условие удаления всего экипажа с выведенных из строя кораблей. Все находящиеся в гавани торговые суда и лодки были высланы, чтобы взять людей с неподвижных броненосцев. Когда все экипажи и вспомогательные флотилии вернулись в порт, 2 воздушных корабля появились перед входом в него и объявили, что порт закрыт. Поднявшийся западный ветер погнал испорченные суда в море, где они были подобраны французскими, голландскими и немецкими пароходами, которые в большом числе собрались далеко за линией блокады и наблюдали за загадочным уничтожением британского флота. То же, что в Портсмуте, только в меньшем масштабе, случилось и во всех других пунктах, где у берега были военные суда. Марсиане ровно в 12 часов 6 марта заняли 48 воздушными кораблями всю береговую линию Англии и Шотландии, длиной приблизительно 4800 километров. Таким образом, на один воздушный корабль приходилось около 100 километров берега. В один день могущество Англии было уничтожено, ее военного флота больше не существовало. Ярость и угнетение воцарились во всей стране. В Лондоне не знали, что делать, что предпринимать против такого противника. Министерство пало, но не выдвигалось никакого нового. Народный голос, однако, звал к отмщению. Наконец, решено было оказать сопротивление в надежде на помощь извне и на то, что в конце концов удастся найти какое-нибудь средство прорвать блокаду. Прошло несколько недель. В течение этого времени только и слышно было о том, что здесь марсиане потопили вооруженные судна, там разрушили верфь или док. Все попытки проникнуть в запрещенную зону под прикрытием ночи были неудачны. Пролетая расстояние в 100 километров 7-8 минут, марсианские воздушные корабли освещали своими прожекторами береговую линию, как бы дневным светом. И как только судно появлялось достаточно близко, его сейчас же находили. Даже туман не мог служить прикрытием. И никаких известий извне. Торговые сношения были прерваны. Все рабочие, связанные с кораблестроением и мореплаванием, были без дела. Жизненные припасы все более и более поднимались в цене. Англия была отрезана от всего мира, но на Землю прибывали все новые межпланетные корабли с новыми воздушными судами. Последние не шли на усиление блокады, но разыскивали английские военные суда в колониальных водах, угрожая им потоплением, если они не предоставят себя в распоряжение марсиан для использования в колониях. Это имело неожиданно свои последствия. Индия, Канада, австралийские колонии и Капская земля объявили себя независимыми и назначили собственные правительства. То же самое сделала и Ирландия. Марсианские штаты признали их как суверенные и нейтральные государства, и впечатление от уничтожения английского флота было так велико, что ни одно государство не решилось протестовать против этих политических изменений. Другие народы стремились как можно скорее захватить для себя те рынки, на которых раньше господствовала Великобритания. Английские владения на Средиземном море были мирно поделены между европейскими державами. Только теперь марсиане решились пропустить в Англию иностранные газеты. То, чего так боялись, случилось. Народы делили между собою английское наследство, мало заботясь о том, в действительности ли умер наследник. Это было толчком. Страх потерять последнее сломил британскую национальную гордость. Англичане просили мира. На все требования марсиан последовало согласие. Только капитана Кествика и лейтенанта Прима нельзя было наказать, так как они со своим судном, пытаясь прорвать блокаду, попались в руки марсиан. Они находились в плену на Северном полюсе. Но Англии пришлось признать и новое положение в колониях. Марсиане назначили своего протектора в самую Англию. Марсианское владычество на Земле в лице Полярной Республики Нуме было признано всеми державами. Все государства добивались лучших с ними отношений. Иль был назначен президентом Полярной Республики и резидентом Англии и Шотландии. Все это случилось без того, чтобы хотя бы один марсианин покинул воздушный корабль. В воздушном корабле, находящемся на лужайке одного из парков Лондона, принял Иль английских министров и представителей других держав. Предложенный им порядок сношения государств Земли с марсианами не встретил возражений. Марсианские посольства должны были прибыть в Берлин, Вену, Петербург, Рим, Париж и Вашингтон. 37. Протекторат над землею. Торм занимал в Берлине две комфортабельно обставленные комнаты в отеле на Кёнигсбергской улице. Первое время после своего возвращения он был героем дня, но после прибытия марсиан в Австралию и особенно с момента объявления ими войны Англии, его и грунты, несмотря на то, что их экспедиция и была причиной всех разыгравшихся событий, почти совершенно забыли. 20 марта, на следующий день после прибытия Илья на полюс, Торм получил две телеграммы, помеченные клана Марси и датированных 2 марта. Одна содержала только следующие слова: «Еду с ближайшим межпланетным кораблем, твоя Исма». Вторая была от Зальтнера и сообщала, что госпожа Торм и он получили, наконец, разрешение вернуться на Землю и рассчитывают прибыть в середине апреля. Эль также решил их сопровождать. После этих телеграмм Торм уже не получал никаких известий с Марса и, как объяснил ему Грунт, не мог даже надеяться на получение их до приезда Исмы, так как планеты находились в большом отдалении друг от друга. Наступило 12 апреля. В Берлине готовился праздник, так как в этот день император должен был принять марсианское посольство. Под колокольный звон и пушечные залпы двигались по улицам толпы народа. Торм сидел дома. Он питал ненависть к марсианам, сделавшим почти бесплодной его экспедицию и отравившим ему радость возвращения. Он нервно ходил взад и вперед по комнате, когда в дверь постучали. Вошел Грунте. «Вы тоже не там с этими дураками? Я так и думал», — встретил его Торм. «Это позор», — ответил тот. «Толпа приветствует своих поработителей». «Мы потеряны», — продолжал он. «Я сегодня видел Илли, перед которым склоняются теперь императоры и короли. Когда он прилетал в Фридау и слезал со мною на землю, он сгибался, пройдя несколько шагов, так как не был в силах перенести земное притяжение. А сегодня я видел, как он шел по саду канцлерского дворца, гордо выпрямившись, как рыцарь в своих сверкающих латах. Они ухитрились сделать приспособление, парализующее силу земного притяжения. У Иля к ногам с боков прикреплены особые стержни, а над головой на еле зримых подставках, опирающихся на плечи, колоколообразный диабарический предохранитель. На лестнице послышался чей-то громкий голос. «Это Зальтнер», — вскричал Торм и бросился к двери. «Да, это я», — отвечал тот, радостно пожимая руки обоим друзьям. «А моя жена?» — был первый вопрос Торма. «Не огорчайтесь», — сказал Зальтнер. «Ваша супруга скоро подъедет, ведь теперь на Землю будет отправляться корабль за кораблем». «Так она не приехала?» — воскликнул Торм бледнее. «Она не могла ехать. Она не совсем здорова, и врач не разрешил ей сейчас путешествие». «Она, по крайней мере, написала?» «Нет, она не могла писать, но просила устно приветствовать вас». «Не беспокойтесь только. Врач говорит, что она скоро будет в состоянии ехать на землю». «Правда, вам нечего беспокоиться». Торм сел. «А Эль?» — спросил он мрачно. «Где же он?» «Он тоже остался, пока не выздоровеет ваша супруга. Он не хотел оставлять ее одну». Торм молчал некоторое время. «Простите, что я прошу у вас об одолжении», — сказал он вдруг. «Я хочу ехать на Марс». Зальтнер и Грунты удивленно переглянулись. «Этого вы не должны делать», — воскликнул Зальтнер. «Вы разъедетесь с вашей женой». «Здесь сейчас находится Иль. Грунты не откажутся переговорить с ним и отправить световую депешу на Марс. Мы узнаем таким образом, там ли Исма, и условимся. Если она еще не выздоровела, я поеду». «Путешествие не представляет теперь особых затруднений. Каждую неделю отсюда отправляется воздушный корабль на Северный полюс, а оттуда 15 числа каждого месяца летит на Марс межпланетный корабль. Хотят открыть междупланетные сообщения». «Я поеду сейчас», — воскликнул Торм. «Ну, сейчас нельзя. Иль как раз находится во дворце, и с ним нельзя поговорить». Грянули пушечные выстрелы. Этим возвещалось, что император вместе с полярным президентом показался народу. Грунте встал и захлопнул окно. Исма лежала бледная и изнуренная на своем диване. Медленно выздоравливала она от тяжелой нервной болезни, которой она заболела под влиянием необычных жизненных условий, а также и душевных потрясений. К ней вошел Хиль. «Когда могу я ехать?» — был, как всегда, ее первый вопрос. «Как только у вас будут для этого силы», — ответил тот. «Ах, Хиль, вы говорите мне это уже 2 недели. Дайте же мне попробовать». «Вам надо сперва попробовать другое, как вы будете себя чувствовать, начав здесь у себя в комнате понемногу принимать гостей. Вас уже много дней ждет один человек, которому я раньше не разрешал видеться с вами». «А сегодня разрешите?» — живо перебила его Исма. Хиль улыбнулся. «Только будьте совершенно спокойны, и только 15 минут, не больше. При этом условии я его пущу к вам сегодня». Он вышел. Через несколько минут вошел Эль. Кровь слегка бросилась к щекам Исмы, когда она медленно протянула ему свою тонкую руку, которую тот с жаром поцеловал. Он не выпускал ее руки, и долго они ничего не говорили. «Вы давно вернулись?» — спросила она наконец. «Когда я узнал, что вам разрешают ехать, я поспешил сюда. Я не хотел, чтобы вы ехали одни. Но я нашел вас уже больной. С вами нельзя было видеться. А вы больше не сердитесь на меня, Исма?» «Я была очень неправа, очень виновата. И вы теперь хотите сопровождать меня?» «Если вы поедете, конечно, но...» «Что такое?» «Скажите мне все, Эль. Вы думаете, что я никогда больше не смогу?» «Что вы, что вы? Вы скоро будете в состоянии ехать. Нет, я думал о других обстоятельствах, говорящих против вашего отъезда». «Не скрывайте от меня ничего. Мне ничего почти не говорят о земле. Я думаю, что Иля с большим восторгом встретили в Берлине. А мой муж здоров?» «На этот счет вы можете быть спокойны. Я должен сказать вам больше. Хиль сегодня разрешил мне это. Если бы вам что-либо помешало ехать на землю, вы все равно скоро увидитесь с вашим мужем. Он на Северном полюсе и ждет известий, едете ли вы к нему, или он сам должен ехать на Марс». «Он хочет ехать на Марс? И вы об этом знаете, а я?» Его письма еще не успели дойти. Получена только световая депеша от Илля. «Но Хиль не хотел вам сразу говорить. Он хочет приехать, но зачем? Лучше я поеду на землю». «Сейчас вы еще не можете ехать, а там...» «Что такое?» «Могут измениться опять наши отношения с землею». «Теперь, кажется, все мирно?» «Последние известия не так уж радостны». «Рассказывайте скорей, а то пройдут наши 15 минут». «Что я буду утомлять вас политическими известиями, в которых я сам еще не вполне разобрался?» «Державы спорят из-за английского наследства. Франция, Италия, Германия, Франция, Австрия и Россия спорят о границах колониальных владений в Азии, Африке и Турции. На Средиземном море также нет ни одного пункта, по которому бы сговорились. Возможно, что вспыхнет мировая война. Марсиане будут против. Вот почему может случиться, что опять у нас ухудшатся отношения с Землею, на этот раз и с Германией. Во всяком случае, Торму следовало бы приехать сюда». Исма покачала головой. «Все, что вы мне рассказываете, меня очень огорчает». И после короткого молчания она воскликнула. «Но я хочу скорее выздороветь. Спасибо, Эль, что вы пришли ко мне. Теперь я знаю, что я не одинока». Она протянула ему руку. «Прощайте, Исма. Вы можете быть вполне спокойны. Скоро вы будете совсем здоровы». Он посмотрел на нее прежними преданными глазами. Она улыбнулась и откинулась назад. Неделей позже, в великолепный майский день, на улицах европейских городов царило сильное оживление. Повсюду слышны были ругательства по адресу марсиан. Там, где месяц тому назад приветствовали марсиан и кричали «Ура!», теперь раздавалось «Долой Марс! Долой колпаков!» Так называли марсиан из-за их диаборического головного убора. Толпа демонстрировала перед зданиями, занимаемыми марсианскими посольствами. На плоских крышах этих зданий стояли воздушные корабли, всегда готовые к отбытию. Но не меньшее возбуждение, не менее гневное настроение царило и на Марсе. Туда только что дошли известия о кровопролитии, которое началось между людьми. В освобожденных от английского протектората Турции и Малой Азии, где спокойствие водворялось только британским авторитетом, начались волнения, разжигаемые магометанским фанатизмом. Начался погром христиан. Здания посольств в Константинополе были захвачены, все европейцы, не исключая женщин и детей, зверски перебиты в течение одной ночи. Но ужасна была и месть. Пушки европейских броненосцев превратили цветущие берега, дворцы и мечети Константинополя в груду развалин. Но и между европейскими государствами началась вражда, вызываемая желанием каждого из них занять развалины своими войсками. Война началась раньше формального ее объявления. Глубокое возмущение охватило население Марса. Антибатизм пошел в гору. Парламент потребовал от правительства немедленного принятия мер к восстановлению на Земле мирного положения. 12 мая было принято следующее постановление. Ввиду неспособности людей установить на Земле собственными силами мирный порядок, правительство марсианских штатов видит себя вынужденным объявить протекторат над всей Землею и запретить всякое политическое выступление какого-либо государства Земли без разрешения марсианских штатов. Президент Полярной Республики Нуме назначается полномочным протектором всей Земли. Это-то постановление и добавленные к нему разъяснения Илля и произвели такое возбуждение во всех цивилизованных странах. 38. Возвращение Торма. Однажды в августовский вечер к обсерватории во Фридау приближался человек с густой бородой и в низко надвинутой шляпе. Фонари еще не были зажжены, и на него в сумерках никто не обращал внимания. Он позвонил в дверь обсерватории, ему открыл молодой служитель. «Можно видеть директора?» «Доктора Грунта сейчас нет, он будет в половине девятого». «А разве доктора Элли больше здесь нет?» Слуга не сразу понял. «Я говорю о докторе Элли, который построил эту обсерваторию. Господин Култер живет всегда в Берлине». Незнакомец покачал головой. «Я вернусь через час», — сказал он и повернулся. Он направился на площадь, в одном из углов которой должен был быть, как он знал, трактир. Когда он вошел, комната была совершенно пуста. «Прикажете подать растительного или химического?» — обратился к нему хозяин. «А в чем разница?» Хозяин с удивлением посмотрел на посетителя. Тот пожалел о том, что задал такой вопрос, так как этим обращал на себя внимание, и быстро добавил. «Дайте то, что у вас лучше». «Это дело вкуса», — заметил хозяин. «Растительное дороже, но те, кто не желает нового, все-таки предпочитают его». «А что вы едите сами?» «Только химическое. У меня большая семья, потом это много вкуснее. Растительной пищей считается только патриотичнее». «Так давайте и мне химического. Чего хотите, только скорей». Незнакомец ел поданные продукты с большим аппетитом. «Это действительно очень вкусно», — сказал он, кончив. «Ну, а бывают у вас марсиане?» «Ну, мы. Для них у меня две роскошные комнаты. Я надеюсь даже на помещение рекламы на Марсе. Да, вообще у меня сейчас так пусто только потому, что как раз время занятий в школе развития. Вот кончится занятие, и вы увидите, как будет полно». «Где же это находится у вас школа развития?» «Казарма рядом, на соседней улице». «Казарму я хорошо знаю. А где же ваша школа?» Хозяин ничего не понимал. «Простите», — сказал он наконец, — «вы, может быть, не из Европы. Должны же вы знать, что казармы повсюду превращены в школы развития. Я провел 2 года в Китае и в Индии». 2 года? Да, тогда вы ничего не можете знать. Военных у нас теперь только 5% прежнего количества. Все должны заниматься в школах развития и получают за это 1 марку в час. В это время в дверь вошло несколько посетителей сразу. Хозяин бросился им навстречу. Наш незнакомец, кончивший есть, расплатился и вышел. Он направился снова к обсерватории. Грунте вышел к нему навстречу в довольно темную переднюю. «Что вам угодно?» — спросил он. «Я хотел бы поговорить с вами по личному делу», — сказал незнакомец, оглядываясь на служителя. При звуке его голоса Грунте вздрогнул. «Пожалуйста, пройдемте ко мне в кабинет». Незнакомец прошел вперед. Грунте закрыл дверь. Оба некоторое время молча смотрели друг на друга. «Вы не узнаете меня?» — медленно спросил пришедший. «Торм?» — вопросительно крикнул Грунте. «Да, это я. Во второй раз воскресший от смерти. Да, мне еще нужно жить до тех пор, пока...» Он покачнулся и опустился на стул. «Где моя жена?» «В Берлине». «Аэль?» «В Берлине». Торм взволнованно вскочил. Его глаза мерцали жутким светом. «А как? Чем она там живет?» — спросил он, запинаясь. «Что вы знаете об ней?» «Я знаю очень немного. Ваша жена живет совершенно самостоятельно. Она отказалась от предложений Элли и семьи Илья и взяла место в марсианской школе развития. Вы должны знать, что у нас многое изменилось». Торм некоторое время ничего не отвечал. «Что же говорят обо мне?» — спросил он затем. «Как вы думаете, могу я показаться, могу я поехать в Берлин?» «Я не знаю, почему бы вам нельзя этого сделать. Разве у вас есть враги среди Нуме? Разве вас преследуют как преступника?» «Я вас об этом и спрашиваю». «Если бы было что-нибудь подобное, я знал бы об этом из газет, от Зальтнера, от самого Элля, наконец. Последний очень старался вас разыскать, но это был, как мне кажется, только личный интерес. Рассказывайте же, что с вами случилось и где вы были все это время?» «Хорошо. Вы помните, что я имел намерение отправиться на Марс, так как моя жена была больна и должна была задержаться там?» «Я отлично помню все это». Иль послал световую депешу, и из ответа вы узнали, что вам не следует ехать, так как ваша супруга собирается прибыть с одним из ближайших межпланетных кораблей. Вы поехали в начале мая на Северный полюс, чтобы ждать там вашу супругу. Еще 10 мая я получил от вас письмо, в котором вы высказывали надежду в скором времени вернуться вместе с вашей женой в Германию. Она должна была прибыть со дня на день. 12 мая это был несчастный день объявления протектората над Землею, и с тех пор об вас ничего не было слышно. «Так оно и было», — сказал Торм. 12 мая прибыл межпланетный корабль, который не привез ни моей жены, ни Элля, а только известие, что врач отложил еще на некоторое время ее отъезд. Я впал в отчаянное настроение, которое еще усилилось, как только я узнал о политических событиях и о прекращении мирного положения. Мой долг звал меня немедленно в Германию, хотя с этого дня сообщение полюса с Германией было прервано. Я узнал из иностранных газет о мобилизации. Но как мог я вернуться на родину? Воздушные корабли больше не отправлялись в Германию, а на мою прямую просьбу дать мне место на воздушном корабле, отправлявшемся в Англию, мне заявили, что я в качестве офицера Ландвера должен быть задержанным на все время военного положения. Я начал придумывать сотни планов побега. Пользуясь на полюсе свободой, я мог достаточно изучить устройство воздушных кораблей. И в один прекрасный день, добыв аппарат для вдыхания кислорода, забрался внутрь корабля, который должен был отбыть через несколько часов. И действительно, корабль поднялся. Мы летели, наверное, больше 10 часов, и мой кислород приходил к концу. Наконец я почувствовал к неописуемой своей радости, что корабль начинает опускаться. Через некоторое время я ощутил толчок, корабль коснулся земли. Где мы были? В Александрии или Новом Орлеане, Сахаре или Китае? Еще с добрый час слышал я голоса и шаги, потом все стихло. Я осторожно вылез из своего убежища. Внутренность воздушного корабля была слабо освещена флуоресцирующим светом. Марсиане спали. Я пробрался к выходу и благополучно достиг лестницы. Люк был открыт, но на самой верхней ступеньке лестницы сидел марсианин в шлеме, предохраняющем его от земного притяжения. Я почти достиг верха лестницы, когда он окликнул меня. Я не отвечал. Тогда он схватил меня, крича: «Это Бат! Что тебе надо здесь?» В то же время он нажал сигнальный звонок. Я не помню ясно, что было дальше. Я слышал только крик боли, который испустил марсианин, получивший от меня удар кулаком по голове. Я видел, как он свалился с лестницы. Сам я вылез на крышу корабля, спустился оттуда на землю и бросился бежать. Ночь была звездная. Я бежал под гору, так как воздушный корабль остановился на холме. Под ногами я чувствовал короткую траву, надеялся найти где-нибудь такое место, в котором можно было бы спрятаться от первых ночных полетов марсиан. Затем я намеревался идти искать приюта у жителей неизвестной мне страны. Я шел всю ночь. На рассвете я съел остаток провизии и продолжал путь. Скоро я встретил толпу туземцев. Люди с криками бросились ко мне, стреляя из длинных ружей. Однако у меня они не целились. Сперва я испугался, но вскоре оказалось, что это обычный знак приветствия. Я был принят ими как почетный гость, и они жестами приглашали меня следовать за ними. Мы скоро пришли в селение, где я провел несколько дней. Затем туземцы повезли меня к югу. После многих дней пути мы достигли большого города. Это была Лхаса, столица Тибета, резиденция Далай-ламы. Тибетцы были поражены появлением с небес светящегося воздушного корабля и приняли это за чудо. Поэтому они встретили меня в Лхасе с большими почестями, но не выпускали меня из города. Так я провел там целый год. Но, наконец, пришло освобождение. Вы, конечно, знаете, что марсиане устроили на тибетском плоскогорье огромные излучительные поля и собирают там в течение всего лета солнечную энергию. Сухость тамошнего климата и высокое положение страны 5000 метров над уровнем моря особенно благоприятны для их организма. Корабль, с которым я прибыл, занимался первыми изысканиями, но вскоре стали прибывать один за другим марсианские корабли, и в Тибете появилось много марсиан. Тибетцы взволновались этим и обратились к китайскому правительству. Меня же они считали первопричиной чудесного появления чужеземцев с неба, поэтому мне разрешили примкнуть к каравану, который отправлялся в Индию через Гималаи. После многих приключений, на которых я не буду останавливаться, добрался я до Калькутты. Я еще обладал довольно значительной суммой немецких денег. Узнав из газет о маршрутах воздушных кораблей, я сел на корабль, отправлявшийся из Калькутты в Лондон, и через Тегеран, Стамбул и Вену попал в Лейпциг. Из Лейпцига же с первым поездом я приехал в Апридау и прежде всего направился сюда. Однако я ни с кем не говорил и ничего не знаю о происшедших переменах. Скажите же мне, какова была наша судьба в войне с Марсом? Грунте спокойно слушал повествование Торма и не обратил никакого внимания на последний вопрос. А были при вас в Тибете какие-нибудь аппараты? Да, но... Так ведь вы же могли сделать интересные наблюдения. Торм печально улыбнулся. Времени у меня было достаточно, заметил он, и я их много сделал, но сперва я хотел бы... Ах, простите, перебил его Грунте. Вы ведь знаете, какой я нелюбезный хозяин. Я вам должен был прежде всего предложить поужинать. Но только у меня во всем доме ничего нет. Ничего. Я только что ел и пил, успокоил его Торм. Тем лучше, облегченно сказал Грунте. Но вы ведь у меня останетесь ночевать? Это я принимаю с благодарностью. Мне не хотелось бы останавливаться в гостинице. Завтра я еду в Берлин. А вы не хотите предупредить вашу жену о своем прибытии? Можно было бы послать служителя на телеграф? Нет, не надо. Но адрес ее вы мне дайте. Грунте начал искать. Торм опять спросил его, что же привело нас к такому положению. Грунте рассказал ему, что вскоре после исчезновения Торма 30 мая в Берлине должен был быть смотр войскам. Парад принимал сам монарх, явившийся в окружении многочисленных немецких князей и генералов. Неожиданно в самый разгар торжественного смотра в ясном весеннем небе появились марсианские воздушные корабли, и часть их окружила главнокомандующего. «Все к своим частям!» — скомандовал он. Офицеры поскакали. Назад, дорога закрыта, загремела с неприятельских кораблей. Офицеры, не обращая на это внимания, продолжали скакать, но ни один не смог переступить черты, намеченные кругом воздушных кораблей. Неведомая сила отбрасывала назад и лошадей, и всадников, а кольцо кораблей все сужалось и сужалось. Батальонные командиры, видя, что их начальники не могут добраться до них, и что неприятельские корабли предпринимают какие-то действия против императора, повели свои части к месту, где последний находился с князьями и генералами. Храбрые солдаты и офицеры все время сохраняли полную дисциплину, но никто из них не мог перейти нигеритовой зоны. Монарх мрачно смотрел на все происходящее. «Господа, у нас один выход — прорваться», — сказал он, и, обнажив шпагу, пришпорил коня. «Подождите, сперва мы», — воскликнул старый генерал фон Долонг и поскакал галопом к запретной черте. Навстречу ему с криками «Ура!» бросились гвардейские кирасиры. Но тут произошло нечто необычайное. В воздухе появилась какая-то темная масса. Как широкая лента, сопровождаемая воздушными кораблями, опустилась она перед первыми рядами кирасир. Это было так ошеломительно, что над громадным полем пронесся крик ужаса. Все смешалось, лошади и всадники. Туча пик, сабель и ружей взлетела к черной массе и повисла в ней. Потом оружие рухнуло вниз, и нигеритовые волны уничтожили его. Три раза прошлась по полю магнитная лента. Когда она приблизилась к пехоте, солдаты почувствовали, что ружья вырываются у них из рук неведомой силой и влекутся в высоту. Те, кто старался не выпускать оружие, сам поднимался на воздух и затем тяжело падал вниз. В несколько минут первый гвардейский полк был разоружен. Скоро вся армия была сделана небоеспособной, артиллерия была истреблена. Затем прямо над монархом низко спустился марсианский корабль, сияющая звезда, на котором обозначала присутствие начальника. Корабль опустился на землю, из него вышел начальник марсианского отряда в сопровождении двух адъютантов, все были в диаборических шлемах. Они медленно пошли вперед, пристально смотря на офицеров своими большими глазами. Те невольно посторонились. Марсианин вплотную подошел к императору и, сделав рукой почтительный жест, сказал: «Мой начальник, протектор Земли, приглашает Ваше Величество и Ваших высоких союзников к себе для переговоров и просит Вас для этой цели соизволить взойти на воздушный корабль. Я должен заметить, что никаким другим способом Вы не сможете покинуть это место, окруженное репульситной зоной». Никто не двигался с места. Долго и серьезным лицом смотрел монарх на Нуме, который спокойно встречал его взор. Наконец император решительно вложил шпагу в ножны и сказал: «Вы взяли в плен одного генерала. У вас находится его высочество, мой сын. Ваше Величество, найдете его на корабле», — сказал Нуме, склоняясь. Император слез с коня и поднялся по трапу. Корабль, где уже находились взятые незадолго перед этим командующие войсками из Кёнигсберга, Преславля и Познани, удалился к востоку. Грунте остановился. Торм горестно поник головой. «И дальше», — продолжал Грунте, — «где бы ни появились вооруженные войска, сейчас же прилетали марсианские воздушные корабли и разоружали их. А затем также поступили марсиане и в Вене, в Париже и в Риме. Везде захватывали монархов, президентов, министров. Австрийского императора захватили на охоте, итальянского короля на большом приеме, президента Французской республики в то время, как он играл на бильярде со своим военным министром. Россию пока еще щадят. Точная причина этому никому не известна, но думают, что марсиане ждут более благоприятного времени, когда у них будут окончательно развязаны руки на Западе. Протекторат над землей осуществляется пока только в применении к Западной Европе. Здесь в каждой столице находится резидент марсианских штатов и так называемый культор. Целый ряд реформ введен в хозяйственно-промышленную жизнь. Введены в употребление марсианские продукты, новые формы производства, прежде всего искусственные питательные вещества. Земледельцы были успокоены тем, что им было выдано из фонда марсианских штатов беспроцентное ссуда для покрытия издержек по замене сельскохозяйственного производства машинным путем использования солнечной энергии. Вскоре после покорения Западной Европы в Албании и Черногории вспыхнуло восстание против марсиан, стоившее в жизни экипажу врасплох застигнутого воздушного корабля. Они жестоко подавили его. Это был единственный случай, когда Нуме не остановился перед пролитием человеческой крови. Город Подгорицу они сравняли с землею. Рассказы Грунты сильно подействовали на Торма. Он сидел глубоко задумавшись, и тысячи вопросов, связанных с судьбой его родины, всей Европы и всего человечества, роились в его голове. 39. Культор немецких стран. «Это невозможно, господин Культор, это невозможно», — говорил министр юстиции Крейтер, вытирая платком свой высокий лоб. «В такой форме это для нас неприемлемо. Это равносильно отмене статей с 95 по 101 Уголовного кодекса». «А что за беда?» — холодно спросил Культер. Он удобно откинулся назад и переводил глаза то на одного, то на другого собеседника. Министр юстиции посмотрел на него, как бы ничего не понимая. Его спутник, министр внутренних дел фон Гуншлот, выпрямился и подергал свои седые бакенбарды. «Что за беда?» — сказал он, с трудом сдерживая раздражение. «Ведь это значит, что монарх будет совершенно беззащитен. Это значит, что черни будет предоставлена абсолютная свобода. Это покушение на наши священнейшие врожденные чувства. Это уничтожение всякого авторитета власти». «Вы ошибаетесь, ваше превосходительство», — ответил Культер с усмешкой. «Это будет только признанием истины, что монарх также не может быть оскорблен чьими-либо заявлениями, как и разум вообще, что нравственная личность этим не затрагивается. Клевета остается наказуемой, как и всякое нанесение ущерба. Авторитет власти в достаточной мере огражден неприкосновенностью личности монарха. Но мы не можем рассматривать как причинение ущерба одно лишь необоснованное злословие. Это является основным воззрением, которое мы проводим. Оскорбление унижает в общественном мнении не того, против кого оно направлено, а того, от кого оно исходит. Мы осуществляем путем этого закона часть нашего общего воспитательного плана. Люди должны научиться находить сами свою честь в сознании своей чистой нравственной воли. Они должны научиться пренебрегать внешними условностями, которые одинаково идут на пользу как честному человеку, так и негодяю. Мы хотим, чтобы воспитание в духе внутренней правды нашло себе опору в законе. Все наши мероприятия, как хозяйственные, так и этические, имеют только одну цель – доставить людям высший из благ – внутреннюю свободу. Министр юстиции покачал головой. «Ребяческий идеализм», – подумал он, но не знал, как ему это выразить в удобной форме. «Господин Культер», – сказал фон Гуншлот, – «это все является отличным от нашего мировоззрения. Это породит только разрушительные идеи. Мы настоятельно просим вас...» «Тут нет никакого нового мировоззрения», — строго перебил его Культер. «Это только зерно той религии, из-за внешних форм которой вы так усердствуете. Это внутренняя свобода в духе христианства, но только ее основатель, бессильный среди мирового могущества римлян, нашел ее в отречении и бегстве от мира. А его мнимые последователи понимали ее как отречение нищих духом в пользу сильных мира сего. Мы же, являясь властителями природы и всей Вселенной, не хотим забывать свои обязанности сделать эту внутреннюю свободу возможной для каждого без того, чтобы она требовала отречения от благ жизни. И поэтому, господа, вам совершенно незачем утруждать себя более. Вы должны от имени правительства утвердить этот закон». Культер поднялся. Министры тотчас же встали и переглянулись. «Простите, господин Культер», — начал после паузы министр юстиции. «Мы смотрели на этот разговор как на частную беседу. Но как вы поступите, если все министерство в целом сделает вам официальное представление? Я буду настаивать на утверждении законопроекта». «А если Союзный совет его отклонит? Он этого не сделает». «Я подам в отставку раньше, чем закон будет принят», — сказал с достоинством Крейтер. «Министерство в этом мнении единодушно», — добавил Гуншлот. «Я очень жалею об этом, господа, но придется найти новых министров». «А если не найдется?» — вскричал Гуншлот. «На это вам уже даст ответ резидент. Обратитесь к нему, я знаю, какой ответ вы от него получите. Если бы все подчинились объявлению о протекторате 12 мая прошлого года, то вмешательство во внутренние дела не имело бы места. Теперь же резидент укажет вам на статью 7 Северополярного мирного договора от 21 июня. Конституции и гарантии отменяются, если правительство противодействует тем мероприятиям, которые марсианские штаты считают необходимыми для хозяйственного, интеллектуального или этического воспитания человечества. «Решение Культера и резидента еще не может быть окончательным», — мрачно возразил Гуншлот. «Остается еще апелляция к протектору Земли». «Апеллируйте», — сказал Культер. Министры официально поклонились и вышли. Медленно спустились они по широкой лестнице. В вестибюле стояли два нумэ огромного роста в диварических шлемах. Они салютовали своими телелитовыми револьверами. Министры машинально ответили на приветствие и вошли в стоявший перед дверьми электрический экипаж. Он покатился по гладкому асфальту широкой улицы. Гуншлот оглянулся еще раз на здание с плоской крышей и сверкающими репульситовыми приспособлениями снаружи, которыми оно грозило столице. Крейтер посмотрел в том же направлении и глубоко вздохнул. «Во дворец канцлера!» — крикнул Гуншлот и промотал сквозь зубы проклятие. Культер стоял у окна и смотрел вниз на уличные движения. Лоб его был нахмурен. «Надо, конечно, — думал он, — чтобы ребенок сам, а не на помочах, учился ходить. А эти гуншлоты являются опасными врагами самовоспитания. Однако их сила сломлена, они не посмеют сопротивляться». Его глаза торжествующе сверкнули. «Это должно удастся». Он отошел от окна и снова сел за свой рабочий стол. Едва он принялся за работу, как ему доложили о том, что управляющий ведомством здравоохранения вернулся из инспекторской поездки и желает его видеть. Дверь открылась, и вошел Хиль. Несмотря на диабарический шлем, он шел усталый и согнувшись. Эль поспешно встал ему навстречу. «Мой дорогой друг, что с вами? Вас очень утомила поездка?» «Она будет моей последней поездкой. Я представляю вам официальный отчет и буду просить об увольнении. Надеюсь, вы не будете чинить мне препятствий». «Вы меня пугаете, Хиль. Конечно, вы должны уехать, если ваше здоровье требует этого. Но мне это очень неприятно. Кем я вас заменю? В этой непрестанной смене чиновников, ведь у нас уже четвертый резидент, вы были моей единственной опорой. Впрочем, я надеюсь, это временное недомогание, сырая погода. Да, погода. Знаете, Эль, скажу вам откровенно, против погоды мы бессильны. Зиму можно еще переносить, но вот что делать с этим сырым теплом? Когда наши чиновники уже через несколько недель ходатайствовали об увольнении, я приписывал это слабости воли. Во время своей поездки по равнинам и по сырым лесистым долинам я убедился, что для Нуме, если он часть дня должен проводить под открытым небом, земной климат крайне опасен. Дождь, дождь. Вот что гибельно отражается на нас. Вот почему мы возвращаемся на Марс с больными легкими и больным сердцем. Какая нам польза от антибарических аппаратов, если наш организм буквально разрушается от влаги? Там, на полюсе, это было не так заметно. Там мы вели более или менее привычный для нас образ жизни. Но здесь, в Германии? Зачем вам понадобилось проделать эксперименты именно там? Есть же другие страны, где условия для нас гораздо лучше, например, большие степи на востоке и вообще всюду, где сухо. Но позвольте, мой уважаемый Хиль, ведь мы можем проводить наши культурные задачи только там, где население больше всего подготовлено к этому. Поэтому я и должен был выбрать Германию, а кроме того, я ее лучше всего знаю. Я мог еще думать об Англии по другим причинам, но там еще много сырее. И все равно все другие культоры и резиденты жалуются на то же самое. Я завален просьбами об увольнении и отпусках от тех, кто еще и 3 месяца не пробыл на земле. Но вы возлагали большие надежды на антигрин. Разве это следствие еще не оправдало себя? Антигрин – следствие исключительно против земной лихорадки. Оно вместе с хинином некоторое время предохраняет от этой болезни. Но через некоторое время начинают разрушаться другие органы. Я принимал его сам в больших дозах. И теперь из-за него дошел до такого состояния, что не могу ничего есть. Нам придется как можно чаще менять чиновников. Мы попробуем давать им чаще короткие отпуска и в местности с благоприятными климатическими условиями, например, в Тибет. Там уже образовалась настоящая марсианская колония. И знаете, вам тоже не следует заниматься составлением вашего отчета здесь. Вы можете сделать это там, где вы лучше будете себя чувствовать, может быть, в Альпах или еще дальше. Я предоставлю ваше распоряжение правительственный воздушный корабль. Да, если бы мы были в состоянии предоставлять каждому по кораблю, это было бы лучшее средство. 10 000 метров ввысь – это поможет лучше всякого антигрина и всех прочих лекарств. Сейчас, разумеется, мы не в состоянии сделать это, но через несколько лет, если мы хорошо будем использовать солнечную энергию на Земле, это, пожалуй, станет достижимым. Кое-что можно было бы сделать и сейчас. Можно обратить несколько кораблей в воздушные санатории. Многим это принесло бы облегчение. Устроить это как можно скорее. А кроме того, на нас надвигается еще другая, может быть, большая опасность. Опасность для людей. Из-за этого я и пришел сюда. Говорите, Хиль. Знаете ли вы, что такое грагра? Это, насколько я помню, детская болезнь, существующая на Марсе, ничуть не опасная. Совершенно верно. Это так уже несколько тысяч лет. Дети чувствуют себя плохо в течение нескольких дней, у них появляется легкая сыпь, и на этом дело кончается. Но не всегда было так. В аграрную эпоху грагра была ужасным бичом, чумой, от которой медленно вымирало население. Мы победили ее частью нашими прививками, частью тем, что изменили способы питания. А теперь первые признаки этой. Сядьте со мной рядом, я должен говорить тихо. Эль сел рядом с Хилем. Тот долго разговаривал с ним шепотом. Лицо Эля стало очень серьезным. «Это ужасно», — сказал он. «А что же можем мы предпринять?» Пока еще ни один человек не знает о грозящей опасности. Врачи их не обратили пока внимания на эти совершенно им неизвестные симптомы. И когда болезнь станет сильнее и распространится среди людей, пройдут долгие годы, пока они распознают, что она происходит от совершенно нового вида бактерий. Эти последние настолько малы, что могут быть видимыми только при помощи наших особых методов просвечивания. Болезнь, очевидно, в легких формах, была принесена с Марса и нашла на Земле, то есть в человеческих организмах, более благоприятные условия для развития. Таким образом, возродилась старая опасная форма. Через несколько лет она начнет производить опустошение. Мы должны немедленно обратить внимание наших врачей на эту болезнь. Только помните, мой друг, что это должно оставаться тайной Нуме. Люди не должны ничего знать. Хиль встал и стал прощаться. Еще один вопрос, Хиль, я вас задержу на минуту. Я хотел бы знать, вы не полагаете, что опасность угрожает тем из людей, которые побывали на Марсе? Хиль улыбнулся. «О себе вы можете не беспокоиться. Вас течет кровь Нуме, а потом вы строго придерживаетесь химической пищи». Я думал не себе, но, например, Зальтнер и все исследователи и туристы, которые были на Марсе. Здесь тоже бояться нечего. Перед тем, как садиться в межпланетный корабль, все должны сделать себе прививку. А что касается госпожи Торм, то вы тоже можете быть спокойны. Я делал ей прививки во время ее болезни, и сейчас она вполне гарантирована. Эль проводил Хилли до двери и крепко пожал ему руку. Затем он вернулся. Глубокий вздох вырвался из его груди. Долго ходил он взад и вперед по комнате. «Только не падать духом», — сказал он сам себе. 40. Боденский инструктор. Прекрасный сентябрьский вечер к дебаркадеру вокзала тирольского городка Боцена подкатил венский поезд. Из вагона вышел Зальтнер и быстро стал пробираться через толпу. У выхода его взгляд упал на плакат красной и желтой краски, которого еще издалека указывали, что это распоряжение окружного марсианского инструктора. Он остановился и стал читать. Вначале объявлялось об обязательной прививке, об этом он уже знал. Дальше шли специальные распоряжения, касавшиеся Боссенского округа. Говоря о том, как должна быть проведена прививка в данном округе, инструктор предписывал, чтобы значок, выдаваемый лицам, подвергшимся прививке, прикреплялся к головному убору, и без этого значка никто не смел приближаться к Нуме ближе, чем на 6 шагов. За несоблюдение этого правила взимался штраф 1000 крон. С инструктором можно было сноситься исключительно по телефону. Нуме предоставлялось право действовать против людей, подходящих к ним без разрешения, тирелитовым оружием. Зальтнер сжал кулаки. Он обернулся к стоящему рядом с ним господину и сказал: «По-видимому, здешний инструктор лишился рассудка». «Это в самом деле так», — серьезно ответил тот. «И вы это терпите? Как его зовут?» «Его зовут Ос. Имя мне знакомое. А вы не обращались с жалобой в Берлин, к Культеру?» «Это будет сделано, но распоряжение издано только вчера». «А если телеграфировать или сообщить по телефону?» «Это не допускается. Один человек уже поехал в Инсбрук, но и там ему этого не удалось сделать. И поможет ли это?» «Я вас уверяю, что это поможет. Таких мероприятий еще нигде не было, да и не может быть. Это сумасшествие вашего Осса. Он за это будет немедленно устранен». «Но основное распоряжение остается. Против него мы ничего не можем сделать. А пока наш представитель доберется до Берлина, мы должны подчиняться всем приказаниям Осса. Да и вообще не рекомендуется прикословить ему, можно попасть в Африку или еще куда-нибудь. Честь имею кланяться». Господин приподнял свою шляпу и хотел удалиться, но, посмотрев еще раз на Зальтнера, он спросил с вопрошающим взглядом. «Скажите, пожалуйста, вы не господин Зальтнер?» «Да, моя фамилия Зальтнер». «Тогда разрешите дать вам маленький совет. Вы были на Марсе, и, должно быть, там что-нибудь произошло. Будьте осторожнее с Осом. Я знаю, он уже не раз справлялся, не здесь ли вы. Он что-то имеет против вас. Постарайтесь не показываться здесь, может быть, через несколько дней его сменят. Вы совершенно правы, это распоряжение незаконно, и Ос просто бесится. Между прочим, вы должны меня знать, я доктор Шауталер». «Ах, да», — воскликнул Зальтнер, — «я вспоминаю. Простите меня, что я вас сразу не узнал». «Пожалуйста, пожалуйста. Я вам очень советую, господин Зальтнер, будьте осторожнее. К тому же вы здесь совершенно беззащитны. А вы, кажется, в хороших отношениях с господином Культером. Поезжайте к нему сейчас же. На воздушный корабль вам без прививки нельзя садиться, но через 10 минут приходит экспресс, и завтра вы будете в Берлине». «Я очень вам благодарен за совет, но, к сожалению, не могу ему последовать. Сейчас у меня в Боцене неотложные дела, но потом...» «Потом, господин Зальтнер, потом. Вы не можете даже знать, будете ли вы на свободе». «Ну, это мы еще посмотрим, об этом не беспокойтесь». «Но какая вам польза? Ос может через несколько дней предстать перед дисциплинарным судом. А вам он, между тем, успеет сделать какую-нибудь неприятность». «Это не так-то легко сделать. Но что ему, может быть, от меня нужно?» «Я не знаю. Я только частным образом узнал о том, что он вас искал, но официально об этом ничего не было известно». Зальтнер нахмурился. «Ну, еще раз спасибо и извините меня, я очень тороплюсь». Он быстро пошел по улицам городка. «Чего нужно от него этому Оссу? Где он его видел?» Ос — это было имя капитана на межпланетном корабле, которого «Метеория» Зальтнер совершил свое путешествие на Марс. Впоследствии он еще несколько раз встречался с ним в доме Фру. Неужели это тот самый? Зальтнер прошел весь город и взошел на мост через Тальфер. Там за рекой жила его мать. Она на этот раз раньше, чем обыкновенно, перебралась в город из маленького домика в горах, в котором она жила летом. Он сам позаботился помочь ей переехать и отправился потом в небольшое научное путешествие. Что же случилось за это время? Зайдя на мост, он увидел, что навстречу ему едет электрический экипаж. На подушках в удобной позе сидел под колоколообразным шлемом боцинский инструктор, которым Зальтнер узнал бывшего капитана «Метеора». Зальтнер отошел в сторону и стал в углублении, чтобы пропустить экипаж. Ехавшему впереди на трехколесном самокате марсианскому чиновнику расстояние показалось недостаточным. Он махнул своим флажком и крикнул: «Удалитесь!» Зальтнер не двигался с места. Он потянул вперед левую руку, сделал ей знак, который у марсиан обозначает: «Это меня не касается, у меня на это есть особое право». А затем крикнул на марсианском языке: «Проезжай, я старый друг твоего господина». Марсианин не знал, как ему быть, и, полагая, что имеет дело с марсианином, поехал дальше. Зальтнер, не имея желания встречаться с Оссом, повернулся и стал смотреть на реку через перила моста. Ос, поравнявшись с ним, крикнул: «Что же это Бат не может поклониться?» Зальтнер обернулся, подошел к экипажу и, приветствуя Оса по марсианскому обычаю, сказал: «Я очень рад встретить старого знакомого. Как вы поживаете, Ос?» Ос сразу узнал Зальтнера. Его глаза сверкнули так, как если бы он хотел ими уничтожить Зальтнера. Но Зальтнер привык к глазам Нуме. Этот неспокойный блеск был совсем не тот чистый взор Нуме, который выражал нравственную волю и был способен подчинить себе сознание человека. Он выдержал взгляд, между тем как Ос надменно обратился к нему: «Кто вы такой? Разве вы не знаете, что не можете подходить ко мне ближе, чем на 6 шагов, и не имеете права говорить со мной? Удалитесь сейчас же, или...» Он выхватил из кармана телеритовый револьвер. Зальтнер отступил на шаг, следя за каждым движением Осса, и громко сказал по-немецки. Инструктор в немецкой области должен был его понимать: «Вы, кажется, не хотите меня узнать? Разрешите помочь вашей памяти. Мое имя Йозеф Зальтнер. Я почетный гость марсианских штатов по постановлению Центрального совета, пользующийся всеми правами Нуме. Вот мой паспорт сроком на 2 марсианских года, подписанный Илем, протектором Земли. Будьте добры посмотреть, паспорт еще не просрочен». Он достал паспорт из кармана и подошел к самому экипажу. Осу стоило большого труда сдерживать себя, но против этого документа он не мог ничего сделать. Он попытался засмеяться и сказал: «А, так вы Заль, простите меня, что я вас не сразу узнал. Тогда, конечно, другое дело. Я очень рад вас видеть, но почему же вы не зашли ко мне? Здесь на улице я должен быть очень осторожен». Я никак не мог допустить, что Ос, издавший такое распоряжение, был тем самым Оссом, которого я... «Милостивый государь, вы говорите в недопустимом тоне». «Это ничего не значит. Вы же знаете, что таким распоряжением никто не станет подчиняться». «Я не могу допустить никакого вмешательства в мои распоряжения. Я здесь единственный носитель власти и сумею устранить всякие возражения. Если вы вашим паспортом защищены от необходимости подчиняться этому моему распоряжению, то я могу ведь издать специальный приказ, касающийся вас. Заметьте это. Я имею основание подозревать вас в подстрекательстве к неисполнению правительственных постановлений». Не дожидаясь ответа, он спустил в ход свой экипаж и уехал. Зальтнер насмешливо посмотрел ему вслед и пошел дальше. Через несколько минут он подошел к дому своей матери. Это был небольшой старый дом. Госпожа Зальтнер жила в нижнем этаже вместе со своей старой служанкой. Верхний этаж на зиму обыкновенно сдавался курортным посетителям, но сейчас был еще не занят. Зальтнер быстро прошел в сени и открыл дверь в комнату. Там никого не было. Место у выходящего в сад окна, где его мать проводила большую часть дня, было пусто. Зальтнер испугался. Неужели она больна и лежит в постели? Он осторожно заглянул в спальню, но и там не было никого. Озабоченный, прошел он через весь дом, но не нашел ни своей матери, ни ее старой помощницы Катрины. Даже собаки Каро и той не было. Если бы обе женщины ушли, они заперли бы дом. Очевидно, они ненадолго вышли в сад. Зальтнер хотел направиться туда, но в эту самую минуту отворилась задняя дверь, и вошла Катрина, неся корзину овощей. «Матерь Божия!» — воскликнула она. «Да это господин Йозеф!» «Здравствуйте, Катрина!» — сказал Зальтнер. «Где же моя мать?» Служанка разразилась слезами. «Они ее! Они ее!» — говорила она, рыдая. «В чем дело, наконец? Говорите же! Войдите, Катрина, и расскажите толком все!» Женщина вошла в комнату. Но из ее прерываемого плачем рассказа Зальтнер понимал только отдельные слова. «Это началось с собаки, меня они тоже хотели прививать в лабораторию». Как в конце концов выяснилось, произошло следующее. Марсиане повсюду отдали распоряжение, запрещающее держать в доме собак. Несчастного Каро как-то заметил у дома госпожи Зальтнер сам Ос, и собака пала жертвой цивилизации. Госпожа Зальтнер была этим очень опечалена. А тут же еще вышел приказ об обязательных прививках. Она представляла это себе как серьезную операцию и ни за что не хотела согласиться сделать себе прививку, упорствовала и Катрина. Уговорить старушку было невозможно, и поэтому один из близких друзей Зальтнера вызвал последнего телеграммой. Между тем, на обеих женщин наложен штраф по 500 гульденов с каждой. Такой суммы в отсутствие Зальтнера у них не было, и марсианская полиция забрала госпожу Зальтнер в психофизическую лабораторию. Катрину не взяли только потому, что она сумела спрятаться от полиции в саду. Госпожу же Зальтнер они унесли в ее кресле. «Они это посмели сделать, мерзавцы?» — яростно закричал Зальтнер. «70-летнюю старуху и это Нуме? А что же говорила мать?» «Она ничего не говорила», — отвечала Катрина, снова всхлипывая, только все повторяла. «Йозеф, мой бедный Йозеф», — и плакала. Зальтнер стоял и раздумывал, что ему предпринять. Слезы выступили у него на глазах, когда он представил себе, в каком ужасном состоянии должна была сейчас находиться его мать. Конечно, лабораторный врач с ней, наверное, хорошо обходится, но сколько беспокойства и страха пришлось ей пережить. Катрина снова начала плакать. «А что, правда, что в лабораториях людей жарят?» — спросила она. «Какие глупости, Катрина», — сказал Зальтнер. «Слушайте», — продолжал он, — «успокойтесь и ждите меня, я сейчас привезу мать сюда». «А, господин Йозеф, не ходите туда, вам все равно не дадут этого сделать». Но Зальтнер не слушал ее. Он решил взять во что бы то ни стало свою мать из лаборатории и уехать с ней немедленно из пределов округа Осса. «Катрина», — сказал он, — «я переправлю и вас, и мать в безопасное место, но только сделайте все, что я вам скажу. Сбегайте к Палаора и скажите ему, чтобы он приготовил двух мулов с дамскими седлами и вывел их на дорогу в Миран. Пусть он также возьмет с собой ключ от горного домика. А вы захватите самую необходимую мелочь — одеяло для матери и для себя, но чтобы был только один небольшой узел, и ждите меня». «Хорошо, господин Йозеф, я сделаю все, как вы говорите». Зальтнер вышел на улицу и быстро зашагал. Через несколько минут он стоял перед бывшими казармами, которые теперь служили марсианам лабораторией, школой и местом заключения. Он вошел в приемную и попросил вызвать главного врача или его заместителя. Оказалось, что оба ушли в город. Его принял второй ассистент, совсем молодой человек, недавно прибывший с Марса. Зальтнер представился и предъявил свой паспорт. Молодой Нуме был с ним изысканно вежлив. Он сразу спросил Зальтнера: «Вы, вероятно, пришли за вашей матерью. Я должен вам сказать, что я сам не знаю, почему она должна содержаться здесь, но, к сожалению, такой приказ инструктора». «Это очень просто объясняется. Я был в отсутствии, и моя мать не могла внести наложенного на нее штрафа. Я пришел внести требуемую сумму за мою мать и за ее служанку, Катрину Вагнер. Будьте так добры отпустить сейчас же мою мать». «Я вас охотно проведу сейчас к ней, но денег я от вас принять не могу. Вы должны внести их в окружную кассу. Я же на это не уполномочен». «Но я не могу больше оставить мою мать здесь ни на одну минуту. Это же опасно для ее здоровья». «Она сразу успокоится, как только вас увидит. А в 10 часов вернется директор. Я поеду в кассу с деньгами. Я думаю, что еще застану там чиновников. А затем директор разрешит вам взять вашу мать». «Вы очень любезны. Но уже так поздно, может быть, вы можете отпустить мою мать под свою ответственность?» «К сожалению, это совершенно невозможно». «Тогда мне ничего не остается, как принять ваше любезное предложение». «Великолепно. Я вас сейчас провожу к ней и немедленно поеду. Через полчаса я вернусь». Зальтнер был в нерешительности. Он не мог отклонить предложение ассистента, но, с другой стороны, опасался, что если даже Ос и не узнает об уплате штрафа, он все же может пожелать сегодня же привести в исполнение свою угрозу. Может быть, он уже послал Нуме к нему на дом, и они, не найдя там никого, уже разыскивают его. Они, конечно, догадаются, что он пошел сюда, поэтому с минуты на минуту он должен ждать, что явится Нуме со специальным приказом Осса об его аресте. Каждая минута была сейчас драгоценна. Все это мелькало в его голове, пока ассистент вел его по коридорам к комнате его матери. Нуме остановился перед дверью. «Войдите», — сказал он, — «а я поеду скорее платить». У Зальтнера блеснула мысль. «Еще один вопрос», — сказал он. «Кто замещает вас во время вашего отсутствия?» «Доктор Франк, бывший штабной врач». «Я знаю его. Я хотел бы с ним поговорить о здоровье моей матери. Будьте добры попросить его прийти сюда». «Очень охотно», — сказал Нуме, уходя. Зальтнер тихонько постучал в дверь. Никакого ответа не последовало. Он бесшумно открыл дверь и вошел в комнату. В ней было почти темно. Госпожа Зальтнер стояла на коленях, погрузившись в молитву. Она тихо произносила слова. Зальтнер едва дышал, его глаза наполнились слезами. «Мама», — сказал он тихо. Она повернулась, он стал рядом с ней на колени и обнял ее. «Вставай, мама», — сказал он, — «я пришел за тобой, мы должны сейчас же идти». Она ничего не говорила. Раз он здесь, само собой разумеется, что она свободна. Она стала собирать свои вещи. «Оставь все это здесь, за вещами придут. Возьми только шаль, так как сейчас холодно. Идем же». Ее колени дрожали, она должна была опираться на него. Медленно пошли они по коридору. «Добрый вечер, Зальтнер», — послышался им навстречу. Это был доктор Франк. «Наконец-то вы можете взять свою мать. Зайдемте ко мне в комнату и поужинаем. Там мы и подождем спокойно». «Милый друг», — ответил Зальтнер, — «я очень вас благодарю, но я готовлю вам сюрприз. Я сию же минуту ухожу с матерью. На это есть особые причины. Мы никак не можем задерживаться». «У вас есть разрешение директора?» «Нет, я беру ее так». «Но, милый друг, это невозможно. Я за это отвечаю». «Вы не будете отвечать ни за что. Вы знаете распоряжение ОСА о том, что каждый человек должен беспрекословно подчиняться тому, что ему велит Нуме. К сожалению, я это знаю. Так я вам что-то покажу». Зальтнер показал ему свой паспорт. «А теперь я вам приказываю, как Нуме, отпустить немедленно мою мать и меня». «Это ловко», — рассмеялся врач. «Ну что же, если Нуме приказывает, бедный Бат должен повиноваться. Но для моей безопасности не напишите ли вы ваш приказ письменно?» Он подвинул ему перо и бумагу. Зальтнер быстро написал по-марсиански. «На основании постановления инструктора Южного Тироля от 18 сентября я приказываю заместителю директора лаборатории доктору Франку немедленно отпустить госпожу Марию Зальтнер из заведения. Йозеф Зальтнер, почетный гражданин марсианских штатов. Ботсон, 20 сентября». Франк поклонился, он пожал Зальтнеру руку и сказал: «Желаю вам счастливого пути, я провожу вас». Медленно стали они спускаться с лестницы, так как госпожа Зальтнер шла с большим трудом. Вдруг навстречу им появился быстро идущий служитель. «Господин доктор», — кричал он, — «приехал инструктор, он сейчас будет здесь». Зальтнер остановился как вкопанный. «Неужели в последнюю минуту все сорвется?» «Нет у вас другого выхода, через который бы вы нас провели», — быстро спросил он. Франк понял. «Идите сюда», — сказал он, — «скажите господину инструктору, что я сейчас буду. Я, видите, занят с больной». Он подхватил госпожу Зальтнер под другую руку. Они быстро пошли по коридору к другой лестнице и вышли на двор. Здесь была маленькая калитка в переулок. Франк быстро захлопнул ее за Зальтнером и его матерью и поспешил к инструктору. Зальтнер взял свою мать на руки, как ребенка, и быстро зашагал. Они скоро достигли условленного места. Катрина и Палаора уже ждали их с мулами. Они были в безопасности. Зальтнер из заведения. 41. Воздушная яхта. Лучи восходящего солнца золотили роскошный воздушный корабль, направлявшийся на огромной высоте с севера на юг. Постепенно снижаясь, он приближался к северному берегу Рюгена. Рыбаки, плававшие в лодках недалеко от берега и рано вышедшие гулять на морской берег курортные жители, с удивлением следили за кораблем. Он совсем не был похож на страшные военные корабли с угрожающими отверстиями для репульситных выстрелов. Он не был и почтовым кораблем. Для воздушной яхты, которыми пользовались обычно марсианские чиновники, он был все-таки слишком велик и, главное, слишком роскошен. Такого воздушного корабля на Земле еще никогда не видали. Это была частная яхта богатого Нуме. Ее обшивка сияла красным и золотым цветом, и далеко сверкало написанное на бортах название яхты. Кто умел читать по-марсиански, тот мог бы прочесть имя — Ла. Посередине корабля внизу находилась маленькая гостиная, обставленная с исключительной роскошью, но с той простотой, которая вообще присуща марсианскому искусству. На свободно висящих подушках лежала, как в колыбели, молодая грациозная женщина в утреннем наряде. Это была Зе. Она наклонила голову, чтобы смотреть на море. При каждом движении каштановые локоны играли всеми цветами радуги. Иногда она брала в руки бинокль. Ее поражало обилие воды на земле. До сих пор она видела только вечно скованное льдом полярное море. Легкое прикосновение к плечу заставило Зе обернуться. Сзади нее стояла хозяйка роскошного корабля. «Это ты, Ла?» — воскликнула Зе. «Выспалась ли ты, наконец?» «Я вовсе не так рано легла спать, как ты. Я ужасно устала вчера. Я очень много работала весь день, чтобы освободиться и поехать с тобою». «Ах, Ла, это только ты можешь делать такие вещи. Как все это быстро! Ночью ты неожиданно приезжаешь в Гло, рано утром твой отец отправляет меня на кольцевую станцию, а вечером я уже еду с тобой в Германию. Я еще ни о чем тебе не спрашивала». «Еще бы. Ты сразу заснула вчера. Я совсем ошеломлена сказочной роскошью твоего корабля. Откуда это все?» «Это мне подарил отец». «Но у тебя совсем не такой довольный вид, как подобало бы такой принцессе. Садись и расскажи, что вообще с тобой было за это время». Ла села рядом с подругой. «Ты видишь, Мы стали очень богатыми людьми. Отец изобрел очень важные средства для ускорения межпланетных кораблей. Я об этом, разумеется, знаю. Это позволяет государству сберечь сотни миллионов в год. Да, и часть этих сбережений была предоставлена нам как вознаграждение за изобретение. Поэтому отец и был в состоянии подарить мне эту роскошную яхту и отпустить меня на год путешествовать по Земле. Я страшно этим довольна. Если бы ты этого не говорила, по твоему виду можно было бы подумать обратное. Какие же у тебя заботы? Знаешь, Зе, ведь писать или говорить по телефону многих вещей нельзя. Но теперь ты должна узнать, что мы больше не знакомы с Оссом. Но ведь Осс принимал участие в изобретении твоего отца, он был его ассистентом. К сожалению, да. Он тоже получил от государства следуемые ему суммы. И вот ему взбрело в голову. Что еще? Он настоящий эксцентрик. Знаешь, он тогда на полюсе, когда Грунт и Зальтнер уехали, предлагал лишить людей личной свободы. Что же он выкинул теперь? Это было тогда, после заключения мира с Землею. Отец производил свои изыскания, Оз был с нами, и мы часто бывали вместе на внешней станции Северного полюса Марса. И он хотел меня связать. В игре? Да? Ну и что же? Я не хотела. Почему же? Я была не в настроении. Но он это ложно понял, он решился сделать мне предложение. Серьезно? Ла утвердительно кивнула головою. Ее глаза были устремлены вдаль, но расстилавшегося под нею ландшафта она совершенно не видела. «И ты отказала ему, Ла? Это нехорошо. Ты должна была бы затеять игру и затем так повести себя, чтобы он сам... Но что это с тобой, Ла, милая, ты плачешь?» Она лаская притянула Зэ к себе. «Что же тебя удручает? Ты раскаиваешься, ты любишь его. Могу я это узнать?» «Нет», — сказала Ла таким спокойным голосом, что Зэ не могла сомневаться в ее словах. «Я не могла иначе поступить». «Ах так?» — Зэ взяла ее за руки. «Значит, другой». «Значит, Эль», — подумала она про себя, но не сказала этого. Ла вдруг поднялась. «Оставим это», — сказала она. «Все равно ничего не изменится. Я хотела только, чтобы ты знала, что я никогда больше не желаю слышать об Оссе». «А где же он теперь?» «Не знаю. Я об этом не забочусь. Но, Велик, а твое путешествие на Землю, в Берлин, связано оно с этим?» — расспрашивал с любопытством Зэ. «Непосредственно не связано. Я за этот год вообще недовольна собою. Врачи посылают меня то туда, то сюда, хотя я совсем не больна. Я не знаю вообще, что со мною. И вот отец решил отпустить меня на Землю и подарил мне эту яхту. Я хотела взять с собою мать, но это было бы для нее слишком утомительно. Тогда я подумала о тебе, и вот ты со мною». Она поцеловала Зэ в губы и продолжала. «Я хочу непременно узнать, как живут на Земле, и можно ли тут нам жить?» Зэ тихо засмеялась. «В таком корабле вполне можно жить. Я думаю, что великолепно можно жить и во дворце Культера». «Нет. Я хочу испробовать, могу ли я жить среди батов на их родине, не как нумы, а как человек. Мы с тобой будем жить не в корабле, а в гостинице, как обыкновенные люди». Зэ удивленно посмотрела на подругу. «Что за идеи приходят тебе в голову? Ну, а земное притяжение? Ла, притяжение! Ведь если мы захотим выдавать себя за людей, мы не должны будем носить шлемов». «А разве мы не можем приучить себя к земному притяжению?» — лукаво спросила Ла, обнимая Зэ. «Нет-нет, этого ты от меня не добьешься», — воскликнула та, отбиваясь. «Слушай», — сказала Ла, обнимая ее еще крепче. «Я еще там в Кла подготовилась ко всему. Мне пришла эта мысль, когда я увидела модные журналы. Посмотри-ка». И она принесла земной журнал. «Посмотри, здесь носят такие странные шляпы с большими полями, а с обеих сторон падают ленты. Мне пришло в голову, что их можно сделать из стеллита, так что они заменят нам диабарические шлемы. А соединение проходит через ленты, которые прикреплены к плечам. А остальное совсем не будет видно, так как женские платья у людей очень длинны». «Это хорошо придумано. Но не можем же мы сидеть в шляпах дома и ложиться у них спать? Этого совсем не потребуется. В Берлине есть гостиница для нумэ с абарическими комнатами. Там мы и поселимся. Корабль полетит дальше, чтобы люди думали, что мы прибыли с пассажирским кораблем, а экипаж с яхтой остановится где-нибудь в предместье, чтобы мы могли его в любое время вызвать». «Ты все великолепно обдумала. Я, пожалуй, согласна», — сказала Зэ. «Я очень тебе благодарна, милая Зэ. А теперь пойдем примерять шляпы». Примерка шла под смех обеих подруг. Они решили еще, что надо будет скрыть вуалью волосы и лицо. «Но к Элю-то ты не в таком наряде пойдешь?» — спросила Зэ. «Я не собиралась посещать Эля, во всяком случае, раньше, чем этого потребует вежливость. А вот кого мы сперва посетим, знаешь?» «Грунте». Ла засмеялась. «Его, конечно, надо будет навестить, но я думала об Исме. Мы ведь с ней все время переписывались. А слышала ли что-нибудь о Зальтнере? Он ведь исчез с Марса, ни с кем не простившись. Ла схватила бинокль и начала рассматривать ландшафт. Она не сразу ответила. «Кое-что я знаю. Он живет с матерью где-то в горах. Со мной он, во всяком случае, простился». Зэ видела, что рука Ла, державшая бинокль, сильно дрожала. Обе замолчали. Яхта подлетала к германскому берегу. 42. Марсианки в Берлине. В вестибюле блестящего отель «Марс» на Унтерден-Линден вышли две элегантно одетые дамы. Когда они направлялись к выходной двери, к ним подбежал кельнер и почтительно спросил. «Прикажете оставить места за табльдотом?» Зэ испуганно отступила назад. Ла быстро проговорила. «Мы еще не можем сейчас решить это». «Прикажете подать автомобиль?» — спросил швейцар. Ла только отрицательно покачала головой. Кельнер и швейцар переглянулись с выражением, говорившим о не слишком большом почтении к гостям. Дамы пошли пешком по направлению к площади оперного театра. Они раскрыли зонтики, и их движения стали заметно свободнее и живее. «Неужели ты собираешься есть вместе с этими батами? Это же невозможно!» — тихо сказала Зэ. «Надо будет ко всему приучаться, хотя в шляпах этого нельзя будет сделать в гостинице. Мы зайдем в какой-нибудь ресторан». «Все здесь мне не нравится. Все такое жалкое, маленькое, узкое», — говорила Зэ. «И это столица. А зато как приятно идти под этими теплыми солнечными лучами, которые не палят, как у нас. А это голубое небо с белыми облачками. Оно мне нравится гораздо больше нашего почти черного неба. Послушай-ка, люди говорят так громко, что слышно на несколько шагов. И как шумят экипажи на этих колесах. Но что это такое там?» — скричала вдруг Зэ. «Смотри, сверху сидят люди, а внизу животные с четырьмя ногами. Этого я еще никогда не видала». «Это всадники. Они сидят на лошадях. Это очень красиво». «Нет, что ты. Они очень противные, эти животные. И как они пахнут. Пойдем, пойдем скорее дальше». Ла уговорила свою подругу зайти в баварскую пивную. Когда они вошли, Зэ была совершенно ошеломлена запахом пива, табака, жареной колбасы и шумом людских голосов. «Какой воздух! Этот шум, этот запах! Как можешь ты это выдерживать?» «Ничего, мы откроем окно», — сказала Ла. Они сели за стол. Кельнер поставил перед ними две кружки пива и принес карточку. Зэ забавлялась. «Весь этот горшок надо выпить? Но как же это сделать? Здесь нет сифона». Ла подняла кружку. «Мы должны пить так же, как пьют люди». И она сделала большой глоток. Зэ попробовала сделать то же самое, но у нее ничего не вышло. «Где ты научилась?» — спросила она, Ла, смеясь. «Ты совсем подготовилась к твоему земному путешествию?» «Я действительно упражнялась», — ответила та. «Я решила по возможности ничем не выделяться среди людей. Ты говоришь это так серьезно, что этому можно и в самом деле поверить. Ну а что написано в этой обеденной карточке, которую мне приходится держать обеими руками?» Ла показала ей пальцем на одну строчку. Зэ стала читать. Это были сосиски с капустой, об них часто говорил им Зальтнер. Зэ сразу вспомнила, как они стояли вчетвером с Зальтнером и Оссом на мостике межпланетного корабля, приближаясь впервые для Зальтнера к Марсу. Осс сказал, что у межпланетных путешественников есть поверье, что желание, задуманное при приближении к Ну, всегда исполняется, если оно носит практический характер и незначительно. Зальтнер тогда пожелал сосисок. Ла и Зэ добивались от него, что это такое, но он долгое время интриговал их этой тайной и лишь много спустя объяснил, в чем состояло его желание. Подражая южно-немецкому акценту Зальтнера, Зэ сказала: «Я хотела бы пару сосисок с капустой». «Это тирольки», — сказал кто-то за соседним столиком. Они заказали сосиски. «Я решительно не могу есть при всех этих людях, и потом не знаю, как взяться», — заявила Зэ. Ла же, повернувшись к публике спиной, откинула вуаль и спокойно принялась есть. «Это очень вкусно», — сказала она. «Это жирно и напоминает вкусом наш алькет. Попробуй-ка». Зэ с ужасом смотрела на нее. Она не считала себя способной на такую жертву ради человечества. Выйдя из пивной, они взяли экипаж и велели вести себя в школу, где преподавала Исма. Зэ смеялась. «Я страшно голодна. Я надеюсь, что Исма угостит меня завтраком». Дрожки остановились перед домом, где жила Исма. Они перешли двор. В доме не было подъемной машины. Они с трудом стали подниматься по лестнице. Зэ все время вздыхала и удивлялась тому, как можно жить в таком доме. Наконец они добрались до двери с дощечкой «Исма Торм». Здесь они откинули свои вуали. На их звонок открылась противоположная дверь на площадке, и приятная пожилая дама сказала им, что госпожи Торм нет дома. Увидев, что перед нею две марсианки, она рассыпалась в извинениях и просила подождать несколько минут, так как Исма сейчас должна прийти. Марсианки оглядывали просторную и уютную комнату Исмы, в которую их проводила дама. На стене висел портрет в натуральную величину, в котором Зэ сейчас же узнала Торма, фотография которого помещалась во всех марсианских изданиях, касающихся Земли. Ла разглядывала мелочи и ошибалась, считая комнату Исмы типом жилой комнаты немецкой домашней хозяйки. Комната носила характер рабочего кабинета мужчины. Кроме того, в ней сильно чувствовалось марсианское влияние. Множество вещей говорило о междупланетном путешествии, совершенном Исмой. Над столом висела марсианская флуоресцирующая лампа, имея вид плавающего в воздухе шара. Был даже фонограф, подарок Элля. На столе лежало много листков. Ла прочла заглавие одного из них «К человечеству». Он начинался словами «Марсианская культура без марсиан. Таков должен быть призывной клич Лиги человечества». Ла стала читать дальше. Содержание поразило ее. Идеальная культура марсиан пламенно восхвалялась, но резкому осуждению подвергались формы их владычества на Земле. Говорилось о наступающей новой эпохе, о необходимости следовать примеру соседней планеты, об услуге, оказанной человечеству Марсом в деле покорения природы. Марс объединил человечество воедино, заставил людей осознать себя как единых детей Земли, внушил человечеству новые идеи. Осуществление этих идей позволит человечеству протянуть братскую руку Марсу, и старшие братья должны будут принять эту руку. Далее следовали сообщения об организации Лиги человечества. Зэ в это время перелистывала газеты. «Слушай, Ла», — воскликнула она внезапно, — «здесь говорится о Боссе и Зальтнере. Это должно тебя интересовать». Ла схватила листок, но едва она взглянула на место, которое ей указывала Зэ, как дверь раскрылась, и на пороге появилась Исма. Ее удивление и радость были безграничны. Но вместе с тем Исма чувствовала себя недовольной тем, что Эль не предупредил ее о прибытии Ла. Она почувствовала себя свободнее, когда в разговоре выяснилось, что Эль ничего не знал о путешествии марсианок. Скоро она убедилась, что Ла прибыла на Землю не из-за желания вновь его увидеть. Ла рассказывала о своих впечатлениях и переживаниях на пути из отеля к Исме, а Зэ, наконец, подкрепила свои силы. Потом Зэ перевела разговор на газетную статью о Боссе и Зальтнере. В ней сообщалось, что в Боцине, где инструктором был Ос, известный исследователь Зальтнер нарушил марсианские распоряжения, оказал сопротивление Нуме, угрожал инструктору и самовольно освободил заключенных. Сообщалось, что обвинение может быть не подтвердиться, так как против самого Оса начато следствие с целью выяснения правильности его действий. Зальтнер скрылся, и теперешнее место пребывания его неизвестно. Ла не говорила ни слова. Она старалась скрыть свое волнение, но сердце ее сжималось от страха и беспокойства. Конечно, Ос будет стараться мстить Зальтнеру. Она чувствовала себя тайной виновницей этой вражды. Она со страхом слушалась в то, что отвечала Исма на вопросы Зэ. Эль был у Исмы накануне, как только он получил точное известие о событиях в Боцине, и как только появились первые газетные сообщения об этом. Жалобы на Оса были сперва представлены помощнику Культера, находящемуся в Вене. Тот почувствовал себя в затруднительном положении, так как с одной стороны он был подчинен Эллю, а с другой был тесно связан в своих действиях с австрийским министерством. Он счел нужным вступить в переговоры с венским правительством. Затем он уже известил Элля. Таким образом, со времени бегства Зальтнера прошло уже несколько дней, когда Эль узнал об этом. На основании жалоб правительственных учреждений и жителей Боцинского округа против Оса начато было дисциплинарное следствие, и помощник Культера лично поехал из Вены в Боцин. Можно было думать, что он сегодня уже там. Но, конечно, положение Зальтнера этим нисколько не улучшалось. Его самоуправство должно было рассматриваться с точки зрения марсиан как нарушение закона, требовавшее наказания. Эль не мог сделать ничего другого, кроме подтверждения распоряжений об его аресте. По сообщению выходило, будто бы Зальтнер подверг Оса оскорблению на улице, призывал жителей к восстанию и увез при помощи очень тонкого обмана свою мать и служанку из лаборатории. «Надо бы знать о положении дела от самого Зальтнера, чтобы правильно судить обо всем этом», — заметила сделанным спокойствием Ла. «Конечно», — ответила Исма. «Но Эль только что вчера получил сам от него письмо, в котором он рассказывает, как все произошло, и просит у Эля помощи против преследований». «Письмо? Значит, известно, где он? Значит, он в безопасности?» «Этого нельзя, наверное, сказать. Письмо отправлено с одной из станций между Боцином и Триентом. Конечно, тамошние жители все на стороне Зальтнера и не выдадут его. Во всяком случае, должен же был кто-нибудь отнести его письмо на станцию. Зальтнер сам, вероятно, находится высоко в горах, в какой-нибудь далеко спрятанной хижине». И Исма рассказала теперь, что сделал Зальтнер на основании его собственного письма к Элю. Зе покачала головой. «Это все очень похоже на Зальтнера, но положение его действительно очень плохо». «Почему?» — вдруг спросила Ла. «Я верю каждому слову, написанному им, и мне кажется, что он ни в чем особенно не виноват. Он не оскорблял Осса и не противился никаким его приказам, потому что он и не знал об их существовании, а освобождение матери формально совершенно законно». «Эль держится другого взгляда», — возразила Исма. «Он вполне оправдывает Зальтнера и считает, что тот в его положении не мог иначе поступить, но он думает, что Зальтнера ждет тяжелый приговор. Во всяком случае, он должен дать делу законный ход, и как это ему не неприятно принять меры к розыску Зальтнера». Ла побледнела. «Но как же его могут найти?» «Конечно, это будет не очень легко, но я думаю, что через несколько дней это им удастся. Только немногие из тамошних проводников знают его место пребывания, и, разумеется, ни один из них его не выдаст. Нечего также опасаться и знатоков Тирольских гор. Но мы же подняться в горы не в состоянии. Но у венского помощника Культера есть небольшой воздушный корабль, да и Эль не может не предоставить воздушного корабля для розысков. Тогда будет очень легко обследовать горы и найти жилище Зальтнера. А если он скроется? Туда, куда не достигает могущество Нуме? Но ведь Зальтнер пользуется всеми правами Нуме и, следовательно, правом личной неприкосновенности. Значит, его жилище является для него убежищем, в котором его нельзя арестовать. Но вопрос в том, будет ли его паспорт признан действительным. «Есть одно недостижимое убежище», — тихо проговорила Ла, смотря куда-то вдаль. Исма не поняла ее. Зе посмотрела на подругу так, как если бы она не верила своим ушам. Затем она нежно положила руку на плечо Ла и сказала, улыбаясь. «Я думаю, что тебе все кажется в слишком черных красках. Зальтнер может быть преследуем лишь в тех странах Земли, которые находятся под протекторатом Марса. Но во внеевропейских государствах он может быть совершенно спокоен. А что касается Эля, то он, конечно, будет делать не больше того, что от него требует его обязанности». «Конечно», — подтвердила Исма. «Между нами говоря, Эль вчера сказал мне, я очень бы желал, чтобы мы не смогли отыскать Зальтнера. Тогда его процесс будет вестись in absentia, а через год его можно будет подвести под амнистию». «Да, это правда», — согласилась Зе. «Не будем пока об этом заботиться. Зальтнер сам за себя сумеет постоять. Скажите-ка лучше, как можно нам провести время в Берлине при такой хорошей погоде?» 43. На обсерватории. Дом Торма на Гартенштрассе во Фридау все еще стоял заколоченным. Исма не решалась отдать его в наймы, все еще питая слабую надежду вернуться когда-нибудь к себе. Торм же никому неведомый продолжал жить во Фридау. Он все время находился у Грунте. Не было ничего необычного в том, чтобы на Фридауской обсерватории подолгу гостили приезжие ученые. Это часто бывало и при Элле. Все знали, что у Грунте живет иностранный астроном, который никогда не показывается в городе. Узнав от Грунте о происшедших без него в Европе событиях, Торм на следующий же день поехал в Берлин. Тоска гнала его к Исме. Ему хотелось вместе с нею ждать решения своей участи. Его сомнения рассеялись. К нему вернулась уверенность, ведь если она его не любит больше, почему она открыто не остановит свой выбор на могущественном друге? Зачем ей скрываться, раз его и ее мужа все считают погибшим? Но она этого не делает. Как встретит его Исма? Он не мог себе этого представить, всю дорогу он не был в состоянии нарисовать себе картину встречи. Он оставил свой багаж на хранении на вокзале и, несмотря на то, что шел небольшой дождь, отправился пешком. Чем ближе он подходил к дому Исмы, тем неспокойнее билось его сердце. Он уже достиг Врангельштрассе и смотрел номера домов. Вот и дом Исмы. Он остановился. Так возвращался он к ней, он человек, открывший Северный полюс. Тайно, как беглец, боящийся дневного света, не решающийся переступить порог дома. Разве это его дом? Его жена? Нет-нет, прочь сомнения. Дверь вдруг открылась. Привратник видел, что он долго стоит, и вышел навстречу. «Что вам угодно?» — спросил он подозрительно. «Здесь живет госпожа Торм. Здесь, в заднем флигеле, на четвертом этаже. Вы не знаете, она сейчас дома?» «Как же, дома? У нее кто-то есть». Торм медлил. «Я сейчас вернусь», — сказал он. Дверь захлопнулась. Торм медленно пошел по улице. Кто бы мог у нее быть? Конечно, их встреча должна произойти без посторонних, но чего ему бояться? Он шагал взад и вперед, и снова ломал голову над тем, кто бы мог сейчас находиться у Исмы. Дверь снова отворилась, и вышел Эль. Так это он? Он был у нее, он, заманивший его на полюс, он... Эль спокойно шел, не замечая Торма. Вблизи стоял блестящий экипаж, он сел в него и поехал. Торм решительно повернулся и под дождем направился к вокзалу. Ночной поезд доставил его во Фридау. Он сказал Грунте, что передумал и хочет подождать, пока выяснится окончательно намерение марсиан, и не вернется из Тибета посланный туда воздушный корабль. До этого времени он решил продолжать скрываться. Грунте предложил ему пользоваться по-прежнему спокойным убежищем обсерватории. Вскоре Грунте посвятил Торма в свои уже давно подготовлявшиеся замыслы. Это были намерения организовать Лигу Человечества, долженствующую объединить все культурные нации в лице их духовных вождей. Торм встретил эту идею горячим сочувствием, и они вместе составили воззвание с лозунгом «Марсианская культура без марсиан». Этим они коснулись струны, тотчас отозвавшейся в душе народов. Миллионы и миллионы голов и сердец жили теми же мыслями и теми же чувствами. Нужно было только их оживить. Слово было найдено и произнесено. Не сентиментальное братство народов, а объединение всего человечества, основывающееся на разумной идее. В образовавшиеся центры потекли бесчисленные выражения сочувствия и обещания поддержки. Огромной важностью этой культурной задачи объединялись все политические и экономические партии. Было ясно, что Лига Человечества скоро станет мощной силой, с которой нельзя будет не считаться. Однажды под вечер, когда совсем уже стемнело, Торм и Грунте сидели за ужином. Вошел служитель и доложил, что две дамы спрашивают доктора Грунте. Ассистента в этот вечер не было, и Грунте было очень неприятно, что его лишат возможности сделать наблюдение, да еще дамы. Он велел сказать, что не может сегодня разрешить осмотр обсерватории. Служитель ушел, но сейчас же вернулся в величайшем волнении. «Что там?» — спросил Грунте. «Эти дамы с Марса», — ответил слуга, протягивая узкую визитную карточку. Выражение лица Грунте сразу изменилось. «Проси их в библиотеку и скажи, что сейчас приду». «Это Ла и Зе», — сказал он, обращаясь к Торму. «Те две марсианки, которые так много заботились о нас с Зальтнером. Я им очень многим обязан, я должен их принять. Вы пойдете со мною?» «Это мне будет интересно. Эта Ла была в очень хороших отношениях с моей женой, когда та была на Марсе. Но ведь она также приятельница Элля. Неизвестно еще, что значит их приход. Узнайте сперва, что они хотят». Торм посмотрел в окно. «Прояснилось», — продолжал он. «Знаете, что я сделаю? Я буду заниматься наблюдениями. Дамы меня не знают, а там в темноте они меня вообще не разглядят. Ну, идите же». Грунте вошел в библиотеку с самым любезным выражением лица и приветствовал Ла и Зе по-марсиански. Завязался оживленный разговор. Грунте хотел подробно рассказать о своих научных изысканиях, которые он предпринял с помощью материалов, присланных Ла с Марса. Но Ла сразу же спросила его о Зальтнере. «Я скажу вам, что мы знаем», — сказала Ла. «Ему угрожает опасность. На днях его начнут разыскивать воздушные корабли. А я уверена в его невиновности». Грунте стал серьезным. Он видел по выражению лица Ла, как сердечно и тепло относится она к его другу. «Другу Зальтнера радостно это слышать от вас», — сказал он. «Я знаю, что Эль охотно помог бы ему, но он связан своим служебным долгом. Но как можно нам предотвратить опасность? Уже завтра может случиться несчастье». «Завтра?» — испуганно перебила его Ла. «Почему завтра? Что вы знаете?» «Я получил телеграмму от одного из его друзей. На его розыске уже посланы два воздушных корабля. Розыски должны были начаться сегодня, но погода помешала им, горы покрыты облаками. Завтра же, по всем имеющимся данным, должна быть ясная погода. Можете вы сказать, где находится Зальтнер?» «Точно не могу. Мы знаем только, что это в горах, к югу от долины Эч, выше Боцена, недалеко от Нонсберга. Вы можете посмотреть по специальной карте». Он начал объяснять Ла карту. «Можете вы мне одолжить эту карту?» «Охотно. Но на что она вам?» Я вам уже говорила, что мы с Зе путешествуем по Европе. Может быть, мы решим посмотреть эти области. Кстати, я позволила себе распорядиться, чтобы корабль прибыл за нами сюда. Он скоро должен быть. Госпожа Торм сказала нам, что вы сами спускались здесь в саду, так я думала...» Ла говорила спокойно. Ее глаза встретились со взглядом Грунте. Тогда Грунте молча сложил карту и передал ее Ла. «Не хотите ли рекомендацию к знатоку тамошней страны? Вас, как Нуме, могут не очень радушно встретить». «Мы ведь будем только парить в воздухе, нам достаточно карты». Она поднялась. «Не хотите ли познакомиться с обсерваторией? С платформы вам будет хорошо видно прибытие вашего корабля». Они прошли несколько комнат и поднялись под купол. Грунте давал объяснение. У направленного к звездному небу рефрактора стоял Торм, занятый своей работой. Он бегло поклонился. Зе пристально смотрела на него. «А вы ничего не знаете о слухах?» — вдруг обратился она громко к Грунте, будто бы Торм вернулся, но где-то скрывается. При этих словах Торм низко нагнулся над инструментом, но Зе ясно видела, как его рука у винта дрожала. «Какие слухи?» — спросил Грунте. Но в это самое время все осветилось ярким светом. «Это мой корабль!» — воскликнула Ла. «Он освещает местность, чтобы спуститься». Зе устремила свой взгляд на Торма, который быстро удалился. «А моему ассистенту он испортил съемку», — добавил Грунте. Обе дамы спустились вместе с Грунте. Яхта уже находилась на площадке. По небу, сияя ярче других звезд, совершал свой путь красноватый Марс. 44. Спасение. Верный Палаора поднялся ночью в горы, чтобы сообщить Зальтнеру о прибытии двух воздушных кораблей. Они обследовали каждую гору и долину, не минуя ни одного дома, ни одной хижины. Наутро Зальтнер с проводником отправился на поиски, возможно, более скрытого убежища в лесу. В этот день не могло быть и речи об опасности быть найденным. Густой туман покрывал горы. Хижины угольщиков и дровосеков были до крайности примитивны. Наконец им удалось найти строение, которое кое-как можно было бы приспособить для жилья. Они вернулись в домик госпожи Зальтнер, чтобы на следующий день перенести ее во вновь найденное место. Это было, конечно, сопряжено с опасностью, так как раньше, чем достигнуть леса, нужно было пересечь большое безлесное плато. Перед восходом солнца Зальтнер вышел из дому. Небо было уже озарено розовым блеском. Море белого тумана покрывало всю местность, и только вершины гор высились, как острова. Зальтнер посмотрел вниз, где лежал окутанный туманом Ботсон. Вдруг он заметил две темных поднимающихся точки. Он направил на них свой бинокль. Без сомнения, это были воздушные корабли. Он поспешил обратно. «Мы должны немедленно двигаться», — сказал он Палаора. «Они ищут нас, а скоро будет совсем светло. Но они летят к юго-востоку, и у нас будет достаточно времени». Шествие двинулось в путь. Зальтнер и Палаора несли кресло госпожи Зальтнер. Катрина шла сзади, неся багаж. Они вскоре достигли плато, идти с ношей можно было только очень медленно. Когда они поднялись на одну из вершин, откуда можно было видеть окрестность, Палаора остановился. «Они близко!» — воскликнул он. Он заметил черную точку, приближающуюся с юга. Зальтнер посмотрел в бинокль и подтвердил, что это воздушный корабль. «Они приближаются», — сказал Зальтнер. «Но они разлучились. Это только один корабль. Они хотят появиться с разных сторон. Мы должны стать так, чтобы нас заслоняла гора». Они пошли вправо. Уже несколько сот шагов отделяло их от леса, когда с севера появилась вторая точка. «Это другой корабль!» — крикнул Палаора. Они ускорили шаг и вступили под прикрытие высоких деревьев. «Мне непонятно, почему этот корабль выбрал такой странный путь, что появляется с северной стороны. Он мог нас уже заметить», — сказал Палаора. «Мы должны спрятаться в ложбину, туда они за нами не полезут». Зальтнер пошел первым, чтобы отыскать удобный спуск. Вскоре он вернулся и при помощи Палаора спустил госпожу Зальтнер в расселину глубиной не меньше, чем 30 метров. «Здесь вы можете быть спокойны», — сказал Палаора госпоже Зальтнер. «Сюда господа Нуме не доберутся». Он сделал знак Зальтнеру, и оба они снова поднялись на гору. Появившийся с северной стороны большой корабль парил уже над ними. С другой стороны приближался маленький правительственный корабль, в котором Зальтнер узнал яхту венского помощника Культера. Корабль помощника Культера делал знаки другому, но тот, очевидно, не понимал их. Маленький корабль опустился на землю, и вылезшая из него фигура углубилась в лес. Зальтнер и Палаора двинулись к тому месту, где начиналась ложбина. Когда они подходили к небольшой лужайке, Палаора, шедший впереди, вдруг устремился назад, прячась за нагромождение скал и делая знаки Зальтнеру. «Что там такое?» — тихо спросил Зальтнер. «Большой корабль спустился на лужайку», — шепнул Палаора. «Мы пропали. Нас окружили с двух сторон». Пробраться к тому месту, где находились женщины, было уже невозможно. «Видела ли ты людей около корабля?» — спросил Зальтнер. «Я не успел разглядеть. Они, очевидно, заметили сверху, что здесь единственная тропинка, и потому спустились тут. Если они начнут искать, они не могут не найти нас». Зальтнер решил все-таки пробраться к матери. Он полез по скалам. Вдруг перед ним появилась фигура. Кто это? Сердце его стучало. Перед глазами как бы рассыпался туман. В тени полей большой шляпы перед ним сверкали солнечным счастьем два глаза. Долго стояли они друг против друга, пока из уст Зальтнера не вырвалось почти беззвучно. «Ла?» Он пошатнулся. Тогда фигура двинулась к нему. Две руки обвели его шею, и он почувствовал на своей щеке нежную щеку. Ла спрятала лицо у него на плече и шептала: «Заль, мой Заль». Он опустился на мох и привлек ее к себе. Их губы соединились. «Это ты. Это ты», — говорила Ла. «Ну как? Как ты попала сюда, мое счастье? Знаешь ли ты...» «Да-да, знаю. Я тебя должна выручить. Я приехала с Ну. Я останусь с тобой на земле или где ты хочешь, только с тобой, с тобой». Она снова упала к нему на грудь. Зальтнер посмотрел на нее. «Ты пришла ко мне, моя любимая, но я в плену. Ты пришла, чтобы видеть, как меня похитят у тебя?» Ла счастливо засмеялась. «Этого не будет. Неси скорее твою мать, и ты увидишь». Зальтнер не рассуждал. Ему все теперь казалось возможным. Он не сомневался и верил каждому слову Ла. С подошедшим Паоло он полез по скалам. «Мы спасены, спасены!» — закричал он матери. «Не бойся тех Нуме, которым я тебя сейчас отнесу. Это наши друзья». Через несколько минут они снова были около Ла. «Это наша спасительница», — сказал Зальтнер матери, указывая на Ла. Ла почтительно подала руку госпоже Зальтнер. Они двинулись вперед. Вдруг Катрина испустила крик изумления. Перед ними сверкал на солнце, лежавший на лужайке, воздушный корабль. Около лестницы стоял шкипер в диабарическом шлеме. Все поднялись по лестнице. Она была тотчас же убрана, и корабль снялся с земли. Зальтнер и Ла пошли внутрь корабля. «Какая волшебница сделала все это», — сказал Зальтнер. «И кому это все принадлежит?» «Нам обоим», — ответила Ла, нежно смотря ему в глаза. «Ты хочешь? Ты этого действительно хочешь?» «Но ведь я человек», — добавил он изменившимся тоном. «Пусть будет так, как ты хочешь. Я твоя, твоя Ла». 45. Все потеряно. Последнюю неделю Эль работал с утра до ночи. Он не мог даже найти время, чтобы навестить Исму. У него был целый ряд конфликтов и недоразумений с подчиненными ему чиновниками. Они делались смелее, так как чувствовали, что там, на Марсе, за их спиной, стоит сильная партия антибатов, влияние которой усилилось и в парламенте, и в Центральном Совете. Деятельность Эля давала повод для постоянных нападок. Его беспощадная борьба с произволом чиновников осуждалась в антибатской прессе. Защищая Оса, указывали на заслуги его перед марсианскими штатами. Тот факт, что Зальтнер сумел избегнуть наказания, истолковывался очень не в пользу Эля. Такой поход против людей не представлял ничего нового, а потому Эль мало считался с ним в своих действиях и продолжал прежнюю линию. Тем более, что влиятельнейшая часть населения Марса не оставляла своих прежних идеалистических взглядов. Распространение на Земле марсианской культуры, приобщение людей к духу Нуме оставалось для них основной целью владычества марсиан на Земле. Само же владычество рассматривалось ими лишь как временное средство к достижению этой цели. Было лишь недовольство тем, что люди обнаруживают мало понимания и не идут навстречу стремлениям Нуме. Поведение Эля, в общем, одобрялось этими группами, хотя и здесь его линию иногда считали слишком мягкой. Настаивали на более решительном устранении препятствий, затрудняющих марсианам осуществление их задач. Для Германии таким препятствием оставалось господство реакционных политических партий. Другим поводом к недовольству, направленному уже против правительства марсианских штатов и протектора Земли Илля, было то, что протекторат был осуществлен только в западноевропейских государствах. Требовали покорения России и Соединенных Штатов Америки. Иль, предвидя связанные с этим трудности, решительно возражал против немедленного проведения такой меры. Сегодня Эль узнал из марсианских газет, что в парламенте произносились речи, направленные против него лично. Выражали недоверие ему как только наполовину Нуме. Это особенно больно отозвалось в нем. Он ходил удрученный взад и вперед по комнате. Что, если он подаст в отставку? Но это значило бы отказаться от дела всей жизни. Разве если он будет бороться, он не победит? Ему подали донесение венского помощника Культера о том, что Зальтнер был отыскан и как он исчез на воздушной яхте «Ла». Эль не верил своим глазам. «Ла? Она это сделала? Ради Зальтнера?» Помощник Культера доносил также о предпринятой погоне. Через несколько времени ему подали вторую телеграмму. «Леон» от капитана военного корабля. Воздушная яхта «Ла» развил исключительную скорость, скрылась в облаках и до сих пор не найдена. Эль опустился в кресло и схватился руками за голову. Он вспомнил, как «Ла» спорила с ним там, на Марсе, и наградила Зальтнера поцелуем за его мужественные слова в защиту Родины. И вот она теперь решилась на открытое выступление против владычества Нуме на Земле. То, что сделал Зальтнер, было вполне понятно, и за это он один подлежит ответственности. Он сам искренне желал ему спастись от преследования, если бы еще Зальтнер спасся собственными силами. Но ведь ему помогла в этом Ла, как ответит она за свое самоуправство. Помощь, оказанная ею Зальтнеру, останется непровержимым фактом. Значит, она, дочь Фру, окончательно связала себя с Зальтнером. Куда же им теперь бежать? Они не могут вернуться на Марс. Им придется все время находиться во внеевропейских странах Земли. Сколько новых затруднений это создаст. Неужели сегодня ему не будет покоя? Он пойдет к Исме и там отдохнет. Он встал. В это время взгляд его упал на телеграмму, поданную вместе с донесением из Леона. Он распечатал ее. «Калькутта. Комиссар марсианских штатов имеет честь донести, что наконец найдены бесспорные следы Гуга Торма. Торм был тем самым чужестранцем, который появился 2 года назад среди тибетцев и долгое время жил в Калькутте. Допрошены люди, которые вместе с ним ехали в Калькутту, где Торм 18 или 19 августа сел на почтовый воздушный корабль, направлявшийся в Лондон. Его теперешнее место пребывания не установлено». Эль снова опустился в кресло. Торм жив. Теперь не может быть никаких сомнений в этом. Эль чувствовал, что кровь приливает ему к голове, где его мысли путаются. Что же он не радуется? Он должен же радоваться спасению своего друга, заслуженного исследователя, наконец, просто человека, и прежде всего радоваться тому, что... Да, он должен сейчас идти к Исме. Он может принести ей теперь радостную весть. Он может взять ее руки в свои и сказать: «Радуйся, он жив». Он видел уже, как ее глаза вспыхнут, как она повторит: «Жив», и голубые глаза наполнятся слезами. Он видел, как она бросится к нему на грудь и, прижавшись головой к его плечу, будет повторять сквозь слезы: «О, мой друг, как я счастлива!» А он будет целовать ее волосы. Почему же он не радуется? Чего же он медлит? Вперед! Он стоял в нерешительности перед телефоном, не будучи в состоянии вызвать экипаж. Нет, он не может радоваться, он не хочет радоваться. Счастье было так близко, воображаемое будущее так прекрасно, и теперь всему конец. Но что же, собственно, случилось? Разве не будет все продолжаться по-прежнему? Разве будет не так, как было раньше долгие годы? Она останется для него таким же верным другом. Но как перенести то, что она опять упадет в объятия другого? И где он, этот другой, ее муж? Он спасен, но не возвращается к ней. Почему он не идет туда, где его законное место? Может быть, он не хочет? Может быть, никогда не захочет вернуться к ней? Конечно, не хочет. Зачем же ему скрываться? Или ему это запрещает закон? Закон заставляет его прятаться? Он вдруг заметил, что уже темнеет. Он позвонил по телефону. Исма была дома и говорила ему, что будет очень рада его видеть. Он вызвал экипаж и велел ехать как можно скорее. Ему открыла хозяйка. «Извините, господин Культер, госпожи Торм нет дома». «Как нет дома? Я только что звонил по телефону и предупредил о себе». «Да, госпожа Торм была все время дома. Мы даже сели обедать, как вдруг...» «Что вдруг?» — резко и нетерпеливо спросил Эль. «Простите, господин Культер, я не могу вам точно сказать. Приехали опять эти две дамы». «Какие дамы?» «Те две дамы с Марса, которые приезжали вчера». «Какие же это дамы? Расскажите все». «Да я ничего не знаю. Я была в другой комнате, как вдруг через несколько минут госпожа Торм выбежала в пальто и в шляпе и только крикнула мне: „Я уезжаю“. Я ничего не успела спросить у нее. Все три исчезли». «Давно это было?» «Не больше 10 минут тому назад». «Проводите меня в комнату госпожи Торм. Я подожду ее». «Ах, я совсем забыла вам сказать, господин Культер. Госпожа Торм, уходя, еще крикнула мне, что не вернется ночевать. Тогда я посмотрю, не оставила ли она чего-нибудь для меня в своей комнате». Но ничего не было. Исма, очевидно, забыла, что он должен к ней прийти. Он вышел. Он не знал, что думать. Это неожиданное исчезновение, конечно, связано с Тормом. Но что дальше? И дамы с Марса. Дома его ждали новые депеши. Он не был в состоянии работать. Одна мысль сверлила ему голову. Потеряно. Все потеряно. Пробило 10 часов. Неожиданно зазвонил приемный аппарат для световых депеш с Марса. Он раскрыл стенограмму и взглянул на подпись. По поручению Центрального Совета, президент Марсианских Штатов. Сим, имею честь сообщить вам, что Центральный Совет объявляет вам строгий выговор за ваше снисходительное отношение к противодействию людей вашим должностным лицам в немецкой области. Центральный Совет ждет от вас решительных мероприятий, которые привели бы к тому, чтобы люди признавали владычество Нуме при всех обстоятельствах. Примите подготовительные меры к проведению имеющего выйти в скором времени закона о наложении на немецкую область контрибуции размером в 1 миллиард марок. Эль швырнул листок на стол. «Это значит, что антибаты победили», — вскричал он. 46. Развязка. В то самое время, когда Эль стремительно несся в своем экипаже по улицам Берлина, Торм сидел за одним из больших столов в библиотеке Фридаусской обсерватории. То и дело рука собиралась отодвинуть листы с длинными рядами цифр, но он пересиливал себя, он знал, что тогда сверлящие мысли будут его мучить еще сильнее. Можно ли ему еще колебаться, и что ему делать? Грунте обратился к самому протектору Илю, чтобы разузнать, какие мотивы лежали в основе новых расследований о Торме. Но ответ еще не был получен. Как сообщали газеты, протектор, вызванный Центральным Советом, отправился на Марс для участия в важной конференции. До его возвращения могло пройти, несмотря на благоприятное положение планет и на недавно достигнутую колоссальную скорость межпланетных кораблей, около 2 недель. Выдержать здесь так долго казалось Торму подчас невозможным. И что делать, если ответ будет неблагоприятный? Он напрягал всю свою волю, чтобы превозмочь тоску по Исме, и все-таки он не переставал размышлять о том, не было ли бы правильнее предоставить ей самой решить, переходить ли ей на его сторону или нет. Но нет, это значило бы требовать от нее рокового решения. Но не должен ли он сам повлиять на свою судьбу, известив Элля? Он не нашел ответа и вновь углубился в свои вычисления. Вдруг среди тишины из соседней комнаты, где работал Грунте, раздался звонкий голос, заставивший Торма встрепенуться. «Здорово, Грунте!» «Зальтнер!» — радостно и изумленно воскликнул тот. «Да, это я. Я пришел только для того, чтобы взять вас с собой на корабль. Сюда я не решаюсь войти. Но скажите мне сейчас только одно. Торм здесь? Ну-ну, без церемоний. Я ведь знаю, что он живет у вас. Где он?» «Он занимается в библиотеке». «Так пусть он скорее идет, позовите его, Исма здесь, мы привезли ее с собой». Дверь распахнулась. Торм стоял в комнате. «Где?» — спросил он только. Но он не стал ждать ответа, ведь иначе и не могло быть, она была на корабле, а корабль находился в саду. В мгновение ока он был у двери веранды и быстро растворил ее. Здесь уже стояла Исма, прислонившись к перилам лестницы. С бьющимся сердцем ожидала она результата. Торм остановился на миг, когда узнал ее, но только на миг. Потом она очутилась в его объятиях. Как долго они не знали сами. «Войди сюда», — промолвил он наконец. Больше он ничего не мог сказать. Он почти внес ее в комнату. Там никого не было. Грунте и Зальтнер вышли через другую дверь. Они держались за руки и глядели друг на друга. Исма дрожала, на глазах ее выступили слезы. «Это был он?» Тот, который ее покинул в расцвете своей мужской силы, полный радостных надежд и уверенный в победе. Его волосы поседели. Напряжение и забота наложили глубокие морщины на лоб. Она бы с трудом его узнала вновь, только его голубые глаза сияли прежней задушевностью. «Ты опять со мной», — рыдала она. Она обвела руки вокруг его шеи, но он нежно отвел их и посмотрел на нее серьезным взглядом, полным горечи и любви. «Исма», — проговорил он медленно, — «ты не знаешь, кого ты обнимаешь». «Я знаю, Гуга, я знаю. Наши верные друзья, которые привезли меня сюда, рассказали мне все. Я знаю, почему ты был так далеко, почему ты не спешил ко мне. Это было нехорошо с твоей стороны, но я это понимаю. Я заодно с тобой, и потому я здесь. Мне грозит суд и нужда, позор, который карает нарушителя закона. Ты не знаешь всего? Я не оправдал доверие марсиан на полюсе, я посягнул на их имущество. Я бежал, совершив насилие, сбросив сторожа вниз. Я ошельмован, пока Нуме у власти. На тебя я не имею никаких прав, ты находишься под защитой Ну, ты свободна. Но снова бежать от тебя после того, как я тебя видел, это ужасно. Нет-нет, — воскликнула она, прижимаясь к нему опять. Я тебя теперь не отпущу от себя. И во всем этом нет ничего ужасного. Все, что ты сделал ради того, чтобы прийти ко мне, и теперь я разделю с тобой твою участь. Ты ничего не должен бояться. Наши друзья возьмут нас туда, куда рука Нуме не достигает. Он покачал головой. «Это невозможно. Милости от тех, кого я считаю врагами человечества, от разрушителей моего счастья, это невозможно». «О, как ты можешь так говорить? Зальтер находится в таком же положении, и он без колебаний принял помощь Ла, он взял ее в жены по законам Ну. Он может так поступать, потому что любит ее. Я же ненавижу эту марсианку. И мы оба разведены по закону Ну». «Мы разведены? Кто это постановил? Этот закон – ничто без нашей воли». Он охраняет нашу волю от чужого вторжения, но против нашей воли он не властен. И я никогда, о, Гуга, как ты можешь думать, что я тебя оставлю, я, которая сама была виной нашей разлуки? Я стояла здесь, на этом самом месте, когда умоляла Элли повести меня на Северный полюс, потому что я думала тебя найти в течение дня, а прошло 2 года не по моей вине. Не напоминай мне о нем, — резко прервал он ее. Эти 2 года, о... Когда я вернулся и подошел к твоей двери, из нее вышел он. «Гуга», — сказала она, умоляя, — «страдания ожесточили тебя, иначе ты бы так не говорил». «Да, Эль мой друг, самый верный, самый лучший, ты это знаешь, и он нам это всегда докажет». «Ты только что сказал, что я свободна, но где я сейчас? Во дворце Культера или здесь, в убежище изгнанника, который меня отталкивает?» Он долго смотрел на нее, потом притянул ее к себе. «Прости меня», — сказал он. «Ведь это правда, ты здесь у меня, моя дорогая. Что нам до людской молвы? Я страдал, и беда тяготела надо мной. Но суд пошлости не коснется нас. Как же мы дадим отпор марсианам, если не будем сознавать в себе внутренней свободы? Но у меня разрывается сердце при мысли, что я не могу удержать тебя открыто, потому что я сам не имею пристанища, пока планеты движутся по своим путям. Потому что одно я хочу сохранить — это мою гордость, и спасения по их милости я не хочу». Исма откинулась назад и посмотрела ему удивленно в глаза. «Если не по их милости, — проговорила она медленно, — то остается только одно — по правде». Его глаза расширились, когда он ответил. «Если я тебя верно понимаю, доверься Эллю. Скажи ему все и выслушай его мнение. И если понадобится, предстань перед их судом. Я же буду с тобой». Он колебался. «Это значит, я предаю себя в его руки. Он благороден и велик». Торм нахмурился. Он долго думал. Наконец он сказал: «Я не вижу другого исхода. И раз ты ко мне пришла, я не могу дольше колебаться в решении моей судьбы. Я пойду». Она бросилась к нему на шею. «Иди», — воскликнула она. «Идем вместе и тотчас же». «Как? Теперь? Сейчас же? Что ты говоришь? Теперь вечер. А я от неожиданности не успел тебя даже расспросить, как ты сюда попала». «Пойдем к Ла, и ты все поймешь». Он еще раз заключил ее в свои объятия. Потом они направились рука об руку в сад. Они остановились у самого воздушного корабля. «Прости меня», — сказал Торм Исме, — «но идти теперь в общество других, здороваться с ними, разговаривать я этого не могу. И кроме того, сейчас поздно, чтобы вести переговоры с Элем, даже если была, я позову Ла». Совещание с Ла продолжалось недолго. «Вас, Торм», — сказала она, — «Эль примет во всякое время. А вы не успокоитесь, пока дело не будет окончательно решено. Для нас же желательно разобрать все это еще сегодня ночью, потому что земля Европы жжет мне ступни, и я бы хотела с восходом солнца быть высоко над облаками. Через полчаса вы можете уже находиться в комнате Эля». «Ваши интересы решают вопрос», — сказал Торм. «Из-за меня вы не должны задерживаться, я готов». Ла повела Торма и Исму на корабль. Они видели, как она говорила с Грунты, который покинул корабль. Потом они остались одни в маленьком салоне. Чего только им не надо было сообщить друг другу. Им казалось, что они только что начали разговор, когда вошла Ла и сказала: «Мы находимся у выступа дворца Культера, на пристани для воздушных кораблей. Выходите скорее и велите доложить о себе. Наш корабль вы найдете на площади Акаций, куда вас доставит в несколько минут любой из стоящих на площади экипажей. А пока счастливого пути». Исма молча обняла Торма, затем он спустился по корабельной лестнице. На городских башнях било 11, когда дежурный спросил Торма, что ему угодно. Посещение в такой поздний час могло быть вызвано только очень важными обстоятельствами, поэтому он не поколебался спросить, принимает ли Культер. Но Эль еще работал. Он побледнел, когда прочитал карточку. «В мой личный кабинет», — сказал он. Оба приятеля стояли друг против друга. Оба чувствовали себя несвободными. Оба вели борьбу с властью Рока, который оказался сильнее их, и которому они должны были теперь покориться. Но только на мгновение их взгляды остановились друг на друге. Каждый увидел в другом молчаливую скорбь, которая его снедала, и воспоминание вознеслось к годам верной, совместной, дружественной работы и смелых надежд. Умиление свидания заволокло мрачный взгляд тихой радостью. Они поспешили друг к другу, и руки их соединились. «Вы прежде всего захотите знать, где я был», — начал, наконец, Торм. «Я же пришел сюда, чтобы услыхать от вас. Вы принимаете меня как друг, но как примет меня Культер? Что я должен ожидать?» «Я вас не совсем понимаю», — возразил Эль в замешательстве. «Что побуждает вас к такому вопросу? Говорите откровенно. Вы приехали из Тибета через Калькутту?» Торм содрогнулся. «Ах, вы знаете. Но выслушайте все сперва». Он кратко сообщил о своем бегстве с полюса и с воздушного корабля и о тех событиях, которые при этом произошли. Он ничего не утаивал. Он рассказал, что побудило его не разыскивать ни своей жены, ни Элли, а укрыться в Фридау. Рассказал, что там его узнала Зе, что таким путем Исма его разыскала, и что сейчас он находится здесь, чтобы услышать совет Элли и понести ответственность за свои действия. Эль молча слушал, склонил в раздумье голову на руку. Он не прервал его ни единым словом, и по его лицу совершенно не было видно, что в нем происходило. Этого он не знал. Проступок против корабельного сторожа был губителен для Торма. Эль в качестве высшего должностного лица не мог оставить его безнаказанным. Только что полученное предписание возлагало на него особенно тяжелую обязанность. Если он последует указаниям Центрального Совета, то участь Торма решена. Она была в его руках. Один нажим на этот звонок, и он не уйдет больше из этой комнаты к Исме, и тогда Исма будет свободна. Но где она? Она его оставила, не сказав ему ничего на прощание, и поспешила к своему мужу. Глубокая, горькая боль оскорбленной любви пронзила его. В течение многих лет Исма поддерживала в нем полную радостных надежд дружбу, пока ожидание близкого счастья не захватило его всецело. И теперь он был для нее ничем. Вот какова была Исма. Да, он мог ей отомстить. Он мог также... Но имел ли он право молчать? Мог ли он, узнав о преступлении Торма, отпустить его безнаказанно? Возвратить его супруге и охранить их счастье? И как вынести тогда мысль о ней? Торм давным-давно кончил. Эль все еще сидел молча, склонив голову на руку и заслоняя ее глаза. Торм терпеливо ждал, хотя сердце его билось. Теперь все должно было разрешиться. Наконец Эль поднял голову и взглянул на Торма. Он начал спокойно, почти равнодушно. «Ваши действия на полюсе и все, что с ними связано, похищение кислорода, о чем, впрочем, не стало известно, использование воздушного корабля для бегства, относительно всего этого вы можете быть спокойны. Я рассматриваю это как совокупное единое деяние, подпадающее под мирную амнистию. Вас за это не будут преследовать. Я беру на себя кассацию этого дела. Но остальное... Это печально. Это тяжело. Когда дело дойдет до огласки, тогда вы погибли». Торм вскочил. «Вы это знаете, следовательно, я погиб». Эль тоже поднялся. Он ходил по комнате взад и вперед, все еще ведя борьбу с самим собой. Потом он остановился перед Тормом. «Если дело дойдет до огласки, — говорю я, — и если вы останетесь при вашем признании, как же я могу иначе?» «Об этом ничего не известно. Вы не все знаете. На обратном пути корабль вместе со всем экипажем был уничтожен у Подгорицы восставшими албанцами, прежде чем до нас дошли какие-либо сведения о нем. Никто не был спасен, все бумаги и чертежи сожжены или исчезли. Никто не может доказать, что вы сделали, кроме вас и меня». «Я глупец», — прошептал Торм, бледный и мрачный взглянул он на Элля. «Не отречетесь ли вы от того, что вы мне рассказали? Быть может, это было только поэтическое украшение вашего приключения? Может быть, вы только слегка отпихнули сторожа в сторону?» Я ударил его по лбу. Я слышал, как он с криком глухо ударился о край лестницы. «Если бы я знал, что я знаю теперь, я, может быть, молчал бы. Лгать я не буду. И все-таки, будь что будет, так лучше. Вы должны дать делу ход». «Я должен, если...» Эль запнулся и снова стал ходить взад и вперед. Потом он подошел к окну. Торм услыхал, как он тихо стонет. Вдруг он обернулся и подошел к Торму. Он весь переменился. На его бледном, как у призрака, лице горели большие глаза, как бы неземным огнем. Он остановился перед Тормом и взял его за руки. «Уходите», — сказал он ему с определенностью. «Уходите, мой друг, я на вас не донесу». То, что вы здесь говорили, Культер этого не слыхал. Понимаете?» Торм покачал головой. «Вы это поймете через час. Куда вы поедете? В Фридау? Вам нечего больше бояться. Идите, откройтесь и будьте счастливы. Идите же!» Он повел Торма к дверям. Слуга встретил его и указал ему дорогу. Оставшись один, Эль упал, словно надломленный, в кресло. Он закрыл глаза и сжал лоб руками. Но это длилось всего только несколько мгновений. Затем он встал, он знал, чего он хотел. Твердой рукой составил он две телеграммы. Одна была написана марсианским шрифтом, адресована протектору Земли и снабжена припиской «Переслать световой телеграммой на Ну». Другая посылалась Грунте, на ней стояла срочная. «Исполнить это срочно», — сказал он вошедшему слуге. «А теперь я хотел бы, чтобы меня больше не беспокоили». Торм нашел у ворот дворца коляску, и когда он к ней подошел, он увидал в ней Исму, которая ему кивала. Она не находила себе места на корабле и решила ожидать его здесь. Боязливо глядела она на него. «Все благополучно!» — крикнул он и вскочил в коляску, которая сейчас же пустилась в путь. «Я свободен. Мы в безопасности. Только теперь мы действительно вместе». «Слава Богу!» — прошептала Исма, прислонившись к его плечу. «Что же сказал Эль?» «Поезжайте во Фридау, будьте счастливы». «Больше ничего?» «Ничего». Об ней он не спросил. Ей он не послал ни поклона, ни пожелания, и имя не было им произнесено. Это так больно звучало в ее душе, в то время как Торм, оживляясь, рассказывал ей о своей беседе с Эллем. На площади Акаций они вышли из экипажа. Вскоре воздушный корабль спустился на пустынную площадь и поднял их. Около часу ночи корабль снова снизился у стоянки в саду Фридауской обсерватории. Грунте ожидал их возвращения, Зальтнер пошел за ним. Сейчас, правда, уже поздно, но сегодня с этим ничего не поделаешь, и из наблюдений тоже сейчас ничего не выйдет. «Один часок вы нам должны подарить. Дело в том, что я сегодня справляю свадьбу, и вы тоже должны повеселиться. Я пригласил всю экспедицию». Когда Грунте вошел в салон корабля, он нашел там стол, накрытый на 6 человек по людскому обычаю. «Нас, собственно, 2 четы», — сказал ему Зальтнер. «От вас мы не требуем, чтобы вы составили 3-ю, но все же мы имеем и для вас даму. Моя мать, правда, спит, но здесь ведь вы знакомы с Зе?» «В виде исключения», — сказала Зе, смеясь, — «я сегодня снизойду и пообедаю с вами 5 людьми за одним столом, но только в честь 3, открывших Северный полюс». Оживленно разговаривая, уселись за стол. Торм обратился к Зе и сказал, поднимая бокал: «Представительница Ну позволит мне поблагодарить ее по нашему обычаю, потому что моему теперешнему счастью я обязан ее проницательности». «Благодарю вас», — ответила Зе, — «и я рада, что вы опять похожи на ту карточку, по которой я вас узнала». «А теперь», — воскликнул Зальтнер, вновь наполняя бокалы, — «как тогда, когда мы впервые видали полюс, я провозглашаю тост за здоровье нашей любезной комендантши Исмы Торм, но на этот раз она сама с нами чокнется, и это будет самое лучшее. Теперь, Грунте, вы можете опять сказать «Да здравствует человечество!»» Грунте выпрямился. «Да здравствует человечество!» — так говорил я однажды. «Теперь я это скажу яснее. Да здравствует свобода! Без нее не стоит жить!» Раз есть свобода, то я могу, не боясь впасть в противоречие, радоваться тому, что мои, уважаемые друзья по полярной экспедиции, считают своей свободой соединение с разумным существом, которое не является мужчиной. Для того же, чтобы конкретизировать отвлеченное понятие «свобода» в одной из реальных личностей, участвующих в нашем символическом действии, скажу: «Да здравствует она, та, которая даровала нам эту свободу. Сойдя из обители Нуме и променяв блаженную жизнь богов на шаткую человеческую судьбу, только потому, что она признала, что нет высшего достоинства, как верность самому себе, она нам показала, как человечество может подняться над своей судьбой, если оно останется верным самому себе. Существует одно достоинство, в равной мере присущее и Нуме, и людям, как общее нам звездное небо, это желание жить согласно закону нашей внутренней свободы. Она это сделала и тем самым принесла свободу моим друзьям. Да послужит это для всех примером, каким образом Нуме и люди могут быть равными. В этом наша надежда на примирение, к которому мы стремимся. К ней же, которая в таком высоком смысле к нам приблизилась и спасла наших друзей от беды, к ней относятся мои пожелания и мой тост. И так я говорю: да здравствует Ла». Он замолк, как бы погруженный в раздумье, неподвижно держа перед собой свой бокал, о который остальные сердечно чокались. Зальтнер поцеловал Ла и прошептал: «Но ведь ты можешь себе представить, ведь это он в первый раз». «И в последний», — пробормотал Грунте, садясь. Но Зальтнер вскочил, подошел к Грунте и обнял его, прежде нежели тот успел этому помешать. Грунте смущенно отвернулся. «Я думаю», — сказал он, — «я, собственно, имел в виду ту лав, в которой мы все сидим, прекрасный воздушный корабль». «О-о», — воскликнула Зе, — «это вам теперь не поможет, вы говорили о личности. Теперь вы ничего не можете взять обратно». «Да нет, я ведь и не хочу», — сказал он серьезно. В это время открылась дверь, вошел скипер. «Только что принесли депешу для доктора Грунте», — сказал он. Грунте поднялся и отошел в сторону. Он читал. Затем он вернулся к столу. Лицо его было крайне серьезно. «Случилось нечто очень важное», — сказал он на вопрощающие взгляды других. «Эль оставил свою должность». «Как? Что? Читайте». Он подал Зальтнеру листок, тот прочитал. «Сим, уведомляю вас, что я только что подал прошение Илю об освобождении меня от должности культора и о моем увольнении от службы марсианским штатам. При сложившихся обстоятельствах дальнейшее пребывание мое на этом посту стало невозможным. Прошу вас считать мое владение во Фридау вашей собственностью. Сам я уезжаю на Марс, чтобы действовать там против антибатов. Вскоре вы обо мне услышите. Желаю счастья Лиги Человечества. Передайте мой привет Зальтнеру и Торму, ваш Эль». Исма не знала, куда ей смотреть. Она чувствовала, как бледность и румянец сменялись на ее лице. Среди всеобщего возбуждения на нее не обращали внимания. «Так вот почему», — промолвил Торм, — «вот почему он мне сказал, что через час я пойму, отчего Культер не слыхал моего сообщения. Будем же помнить нашего благородного друга». «За здоровье Элля», — сказал Зальтнер, — «но вы должны мне еще объяснить. Вероятно, произошло какое-нибудь политическое событие, быть может, принят закон о налогах», — заметил Торм. «Итак, за здоровье Элля». Они подняли бокалы. Рука Исмы дрожала. Когда она чокнулась, бокал выскользнул из ее рук и разбился. Ладно видела, что происходило в Исме. Едва осколки зазвенели, как и она выронила свой бокал и легким толчком выбила бокал из рук Зальтнера. «Вот это так!» — воскликнула она. «Долой стаканы и бутылки! Ну, заявляет о своих правах! Прежде чем мы с вами расстанемся, дорогие друзья, выпьем глоток нектара «ну» из погребов «ла», а потом «высь» в эфир». 47. Освобождение Земли. Уже вторично наступила осень с тех пор, как Ла и Зальтнер покинули своих друзей во Фридау, чтобы выжидать развития событий за пределами владычества марсиан. Вся область Соединенных Штатов Америки находилась в их распоряжении. Их дом и их счастье были всюду с ними. Находились ли они в цветущих садах вечной весны, у заливов Калифорнийского побережья, на снежных вершинах Сьерра-Невады или среди чудес Йеллоустоунского парка. Для Ла и Зальтнера это было безразлично. Сверкающий корабль был их родиной. Парил ли он в воздухе или покоился среди пальм, он одинаково верно охранял их блаженный покой и делал их независимыми от остального мира. Но переступать пределы этой вольной области они не решались. Ла должна была отказаться от желания навестить своих родных на Марсе или своего отца на полюсе Земли, сам же он мог наезжать к ней лишь на короткое время. Зе вскоре вернулась на Марс. Палаора, из которого выработался ловкий воздушный шкипер, остался у Зальтнера. Оба марсианина, находившиеся в услужении Ула, остались ей верны даже после того, как отношения между марсианами и людьми обострились. Партия антибатова на Марсе все явственнее обнаружила свои намерения. У людей предполагалось отнять право свободного самоопределения. Человечество должно было быть приведено в состояние, близкое к рабству, и отдано во власть Нуме. Землю собирались рассматривать лишь как объект для хозяйственной эксплуатации в пользу Марса, а считаться с культурными интересами человечества хотели лишь постольку, поскольку они служили средством для повышения производительной способности этих низших существ. Отныне такое отношение к Земле стало на Марсе господствующим. Как в парламенте, так и в Центральном совете антибаты составляли большинство. Отставка Элли, имевшая, к несчастью, место незадолго до новых выборов, путем которых каждый марсианский год обновлялась треть народных представителей, немало содействовала победе антибатов. Она была воспринята как явное доказательство того, что прежний порядок управления людьми был неправилен. Требовали решительных мер увеличения доходов, скорейшего покорения России и Соединенных Штатов. Победа антибатов положила начало этой новой политике. Одно мероприятие следовало за другим, и все они имели целью подчинить Землю власти Марса. ОС и некоторые другие высшие должностные лица на Земле были отозваны, потому что они без сомнения были одержимы тем нервным расстройством, которое на вульгарном языке называлось «земным бешенством». Но их заместители повели политику притеснений с большим искусством. На место Эля был назначен марсианин Лей, явный антибат, очень энергичный человек, который не останавливался даже перед насилием. Эль отправился на Марс и пытался там действовать по мере своих сил на пользу Земли, но пока без видимых результатов. Дядя Элля, протектор Земли и президент Полярной Республики, Иль, вел еще некоторое время борьбу против выдвинутых Центральным Советом мероприятий. Вопреки его решительному настоянию, ему было поручено приготовить все необходимое для оккупации России и введение там института марсианских резидентов и культоров. Не останавливаясь в случае сопротивления русского правительства и перед насильственными действиями. Россия должна была быть обложена податью 30 миллиардов марок ежегодно. Этой мерой ее хотели принудить обратить степные просторы на юге и на востоке в излучательные поля. Получив такое предписание, Иль с тяжелым сердцем подал в отставку. Земля была отдана во власть враждебной человечеству партии. Россия сделала попытку к сопротивлению, но дух, царивший теперь на Марсе, был менее гуманен, чем в первые войны с государствами Европы. Марсиане не остановились перед беспощадным разрушением Кронштадта и цветущей Москвы. Это произошло летом 1933 года со времени открытия Северного полюса. Неимоверной тяжестью легло марсианское владычество на Европу и на подвластные ему страны. Огромные денежные суммы переводились в запасы энергии и отправлялись на Марс. Но тяжелы были не эти повинности. Правда, для уплаты возложенной на них дани государству повысили налоги до размеров, казавшихся дотоле невозможными. Но этим путем на Марс переправлялись богатства, неисчерпаемый источник которых находился на Солнце, и только теперь был замечен и использован людьми. В деньгах не было недостатка. Наоборот, национальное богатство заметно увеличилось, притом во всех слоях населения, и в экономической нужде не было речи. Бесчисленные рабочие руки нашли себе применение при устройстве и обработке излучательных полей, и даже не замечалось истощения почвы, которого так опасались. В связи с развитием изготовления дешевых химических питательных веществ возникли новые способы эксплуатации Земли, товарообмен процветал. Таким образом, марсиане своими поборами принудили человечество обратиться к новому источнику богатства, к солнечным лучам, и указали ему невиданный дотоле путь экономического прогресса. Но они сделали это не так, как того хотели друзья человечества на Марсе, не путем постепенного воспитания, а силой принуждения. И это принуждение не позволяло людям радоваться своему внешнему благополучию, их угнетала чужая власть, и чем легче для них стала нажива, тем тяжелее ощущали они отсутствие свободы и самостоятельности. Всеобщее порабощение обратилось, вопреки желанию марсиан, в быстродействующее средство – к воспитанию людей. Оно пробудило сознание человеческого достоинства. Чем тяжелее ложилась иго марсиан на народы, тем быстрее и могущественнее распространялась лига человечества. Ее принципы все еще были прежние – марсианская культура без марсиан. Достижение мирным путем той культуры, на высоту которой поднялись марсиане, дабы сделать Землю независимой от их господства. Но то, в чем Иль и Эль видели свою собственную цель, новые властители считали опасным домогательством, могущим повести только к неповиновению. И они совершили огромную ошибку, закрыв Лигу человечества. Таким образом, этот союз превратился в тайное общество, которое еще теснее сплотилось. Оно сделалось настоящим союзом людей, который содействовал просвещению и сближению всех наций и племен, всех классов и слоев. Каждый чувствовал, что он не только француз или немец, ремесленник или художник, крестьянин или чиновник, но что он является таковым для того, чтобы быть человеком, чтобы занять место в общей работе осуществления блага на земле. Противоречия сгладились и возобладало объединяющее начало. Даже в тех государствах, где правящий класс не мог преодолеть унаследованную боязнь перед народной волей, начал укореняться взгляд, что только в единении со всем народом можно найти силы для раскрепощения. Давние требования демократических групп удовлетворялись правителями. Все научились подчинять личную выгоду общему благу. И в то время как бессильная злоба против Марса кипела в умах, в сердцах зародилась надежда на лучшее будущее. И могущественное идеалистическое течение сказывалось в духовной жизни. Да будет мир на земле, чтобы земля принадлежала людям. Лига человечества была носительницей этих идей, но возникало сомнение, возможно ли будет провести их мирным путем. Казалось, что на добрую волю марсиан было мало надежд, надо было добиться освобождения путем всеобщего восстания против угнетателей. Лига человечества сделалась центром тайного заговора, имевшего целью свержение чуждого владычества. Но где был тот меч, который не был бы исторгнут воздушными магнитами, не был бы разрушен нигилитом, который мог бы достичь невесомых, быстрых, губительных стражей марсианского владычества? Все это брожение не могло остаться неизвестным марсианам. Партия друзей человечества на Марсе использовала бесспорный факт недовольства на Земле. Она указывала на те опасности, которые могли проистечь из этого. Эль вел неустанную борьбу с поползновениями антибатов и старался ознакомить Нуме с сущностью, историческим развитием и стремлениями людей. Число его приверженцев росло, но антибаты ожесточались еще больше. Вновь стали все решительнее поговаривать о том, чтобы просто лишить людей права на свободу личности. Против Лиги Человечества была выдвинута целая система преследований. Озлобление усиливалось. Марсиане же узнали, что нити заговора стягиваются в Соединенных Штатах. Центральное управление Лиги находилось теперь там, в стране, неподвластной Марсу. Дело дошло до бурного заседания в парламенте в Центральном Совете Марса приблизительно год спустя после покорения России. Требовали непосредственного подчинения Соединенных Штатов Америки, и антибаты снова одержали верх, правда, незначительным большинством. Соединенным Штатам было предъявлено требование выдать главарей Лиги Человечества, среди которых указывали на Зальтнера, как на одного из опаснейших, и принять в столице отдельных штатов резидентов и культоров марсианского правительства. Во многих штатах Марса это решение не встретило сочувствия. Взгляды Элля, попавшего на дополнительных выборах в парламент, разделялись в широких кругах. Считалось, что ликвидация сопротивления в Соединенных Штатах потребует гораздо больших средств, чем покорение России. Но решение было принято и должно было быть проведено. Был предъявлен ультиматум. Он заключал в себе угрозу, что в случае каких-либо враждебных действий против прибывающих марсианских правительственных кораблей вступит в силу закон, по которому все население Земли лишается права свободного самоопределения. Соединенные Штаты ответили объявлением войны. 3 дня спустя со стороны марсианского правительства последовало провозглашение угрожавшего закона. Обитатели Земли лишаются права личной свободы. То было время неописуемого волнения во всех цивилизованных государствах. Все чувствовали, что произошло поругание всего человечества. В Европе кипела бессильная злоба. Каждый боялся высказывать свои мысли или выражать протест, ибо защиты прав больше не существовало. Последняя надежда возлагалась на Соединенные Штаты, но и она была ничтожна, как могли они противостоять силе марсиан. В самом деле, Штаты были оккупированы воздушным флотом, состоявшим приблизительно из 300 кораблей, и при этом не было сделано никаких попыток сопротивления. Все было спокойно до жути. Культоры и резиденты были налицо, но они ничего не предпринимали вне стен своих кораблей, покрытых нигеритовым панцирем. Марсиане установили 3-дневный срок для сдачи власти и в случае неподчинения грозили гигантскими опустошениями и, прежде всего, перерывом сообщений. Казалось, не было никакой надежды на спасение. Весь мир с трепетом следил за событиями в Америке. Неужели и этот последний оплот свободы на Земле будет сломлен? Тогдашний протектор Земли, президент Полярной Республики Лей, стоял во главе карательной экспедиции, направленной против Соединенных Штатов. Его адмиральский корабль стоял на Капитолии в Вашингтоне. 11 июля истекал срок сдачи власти. Утром этого исторического дня протектор передал по световому телефону на внешнюю станцию Северного полюса поручение отправить световую депешу на Марс. Чиновник безуспешно пытался говорить. Аппарат перестал действовать. Соединиться с внешней станцией было, очевидно, невозможно. Тогда телеграфировали на полярный остров Ара. Ответа долго не было. Наконец пришла депеша. Необходимо личное присутствие протектора немедленно. Протекторский корабль понесся к Северному полюсу в сопровождении небольшой охранной флотилии. После полудня было замечено, что и другие воздушные корабли марсиан, находившиеся в Вашингтоне, направились к северу. Аналогичные известия приходили из всех остальных городов. Как только последний марсианский корабль покинул столицу, появились скрывавшиеся в засаде американские отряды. Марсианские чиновники, которые одни только имели право общения с полюсом, оказались в плену, и очередная депеша, отправленная на север, гласила, и притом уже не по-марсиански, а по-английски. «Мы овладели телеграфом. Неприятельские корабли отбыли». На это был получен следующий ответ, подписанный главнокомандующим Миллером. «Крупная победа. Мы овладели внешней станцией. 18 межпланетных и 83 воздушных корабля перешло в наши руки. Лей взят в плен. Захвачено свыше 50 воздушных кораблей, возвращавшихся обратно. Призовите к борьбе все народы». Невероятное свершилось. Власть марсиан была сломлена, непобедимые пали в своей же твердыне. Это осуществилось благодаря заранее обдуманному плану, неслыханной активности и хитрой тактике, но мы были застигнуты врасплох. В глуши девственных лесов давно работала Лига инженеров. Пожертвования американских граждан и средства Лиги человечества, стекавшиеся со всего земного шара, дали возможность организовать здесь мастерскую, располагающую неограниченным капиталом. Техника постройки воздушных кораблей с давних пор изучалась на Марсе. На Земле образцом служил корабль «Ла». Всеми правдами и неправдами удалось добыть значительное количество роба, репульсита и нигерита. Благодаря всемогущему доллару, отваге и знаниям был построен флот из 30 воздушных кораблей. Был обучен необходимый экипаж. Последнее было приведено главным образом Зальтнером, который основательно изучил это дело на своем собственном воздушном корабле. Таким образом, оказалось, что Соединенные Штаты могли располагать военными воздушными кораблями, нисколько не уступавшими в быстроте марсианским, марсиане же не знали об этом ничего. Правда, эти немногие корабли не могли бы бороться с превосходными силами марсиан. Но генерал Миллер, начальник союзного штаба, составил план, для проведения которого могло оказаться достаточным и этих сил. Как только флот марсиан отправился оккупировать Соединенные Штаты, маленький флот незаметно проник в Северную полярную область. Внешние корабли имели тот же вид, те же отличительные признаки, что и марсианские. Они беспрепятственно приблизились к полярному острову Ара. Никто из находившихся там марсиан не мог предполагать, что перед ними неприятельские корабли. Остров вообще не располагал средствами обороны, его географическое положение предохраняло его от вторжения неприятеля, не имеющего воздушного флота. С другой стороны, нигеритовый кордон преграждал всякий доступ к острову морским путем, поэтому здесь находилось только несколько посыльных судов. На близлежащих островах были сооружены крупные мастерские, где производилось оборудование воздушных кораблей, доставленных с Марса. Далее здесь находились обширные заводы для выработки сжатого воздуха, отправляемого на Марс. В общем, в этом месте поселилась колония в несколько тысяч марсиан, которые, однако, совершенно не были готовы к отражению неприятеля. Остров вполне удалось захватить врасплох. Два корабля непосредственно проникли к внутреннему краю крыши острова. Экипаж их состоял исключительно из добровольцев, опытных инженеров, детально изучивших устройство аборического поля. Прежде чем в машинном помещении узнали о происшедшем, марсианские инженеры были схвачены. Под страхом смерти они были принуждены выполнять приказания американцев, не имея возможности сообщить о себе на внешнюю станцию. Генерал Миллер с избранной группой лиц из офицеров, инженеров и экипажа отправился на внешнюю кольцевую станцию, воспользовавшись ближайшим летательным аппаратом. Через час они уже прибыли на кольцо. Инженеры, обслуживающие аборические поля, были и здесь захвачены врасплох и связаны. Затем американцы проникли в верхнюю галерею, служившую дебаркадером для межпланетных кораблей. Здесь их ожидала наибольшая трудность. Несколько сот марсиан разгружали вновь прибывшие межпланетные корабли с военным снаряжением, главным образом с новыми воздушными кораблями. Это были преимущественно люди из экипажа военного флота, вооруженные телелитовыми револьверами. Оправившись от неожиданности, они принялись защищаться и оттеснили небольшую кучку нападающих в нижний этаж. Правда, здесь американцы вскоре получили подкрепление, доставленное вторым летательным аппаратом. Но решиться на борьбу не могла ни та, ни другая сторона. Телелитовое оружие привело бы к поголовному истреблению всех сражающихся. Но люди владели аборическим полем и электромагнитами острова. Они грозили снизить все кольцо посредством изменения поля и разрушить внешнюю станцию, если не последует немедленная сдача марсиан. Марсиане, правда, могли покинуть крайнюю станцию на своих межпланетных кораблях, но для того, чтобы отправиться в путь, им требовалось несколько часов. За это время люди могли привести свою угрозу в исполнение и нарушить силовое поле станции, а тем самым и равновесие кольца. Вообще, Нуме рассчитывали на скорую поддержку со стороны своих и не хотели подвергать опасности важнейший оплот марсиан на Земле. Таким образом, им оставалось только одно — сдаться. Тем временем, остальные воздушные корабли американцев оцепили всю колонию на полярных островах и перешли в наступление при помощи своих нигелитовых сфер и защитных приспособлений из репульсита. Марсиане были беззащитны. Немногочисленные корабли были приведены нападающими в негодность, прежде чем они могли обезопасить себя нигелитовыми панцирями. С другой стороны, люди были на этот раз защищены от телелитового оружия нигелитом. Сдавшиеся марсиане были припровождены на остров Ара и помещены под стражу. Как только остров оказался во власти американцев, последние немедленно принялись телеграфировать по всем городам Союза, симулируя просьбы или распоряжения марсиан. Прежде всего просили протектора немедленно вернуться. Аналогичные вызовы были обращены ко всем прочим кораблям марсиан. Некоторые капитаны без осуждений последовали этим приказам, другие вступали в дальнейшие переговоры, и началась всеобщая сумятица. Было, однако же, установлено, что протекторский корабль с целой флотилией снялся и полетел по направлению к полюсу. Наконец была получена шифрованная телеграмма одного из марсианских капитанов с ближайшей от полюса станции. Телеграмма эта сообщала об истинном положении вещей, а именно, что полярная станция подверглась нападению воздушного флота Соединенных Штатов. Вслед за этим все корабли были вызваны на полюс для оказания помощи, и последний стационер покинул Вашингтон. Тогда телеграф был занят чиновниками Штатов, и человечество узнало о неслыханном событии. Лей, ничего не подозревая, мчался впереди всех на быстроходном адмиральском корабле. Во время своего быстрого полета он заметил разрушение, происшедшее в колонии, но вообразил, что это какое-нибудь несчастье, например, взрыв. Он опустился на крышу острова, где не было заметно ничего подозрительного. Но как только корабль коснулся крыши, на него сейчас же напали. Протектор Земли оказался военнопленным. Небольшой воздушный флот американцев полетел навстречу постепенно прибывавшим марсианским кораблям. Последние, думая, что это свои, замедляли полет, ожидая сигналов. Тогда начинали шипеть репульситовые орудия, и прежде чем марсиане успевали дотронуться до защитных нигеритовых аппаратов, робовые оболочки разрушались, и корабли марсиан низвергались в волны океана или же разбивались о плавучие глыбы льда. Это было жестокое, безжалостное истребление врагов. Так было истреблено несколько марсианских кораблей. Следующие, однако, заметили нападение и успели забронироваться нигеритовым панцирем. Сражение между двумя кораблями, снабженными орудиями нападения и защиты, было невозможным. Оба были неуязвимы. Американцы возвратились поэтому на остров, защищенный в море нигеритовой зоной, а на крыше — воздушными кораблями. Марсиане, сконцентрировавшие за день весь свой флот из Соединенных Штатов вокруг полюса, также были лишены возможности перейти в наступление. Пока капитаны совещались, одним из кораблей было доставлено сообщение, что по полученной депеше внешняя станция на Южном полюсе также перешла в руки людей. Ее захватили два американских воздушных корабля одновременно с Северным полюсом. Южный полюс был погружен во мглу полярной ночи, станция охранялась небольшим количеством сторожей. Они без всякого недоверия встретили прибытие нежданных гостей и были тотчас схвачены. Таким образом, для Нуме на Земле было отрезано всякое сообщение с Марсом. Известие о победе было встречено в Европе небывалым ликованием. Но и здесь все было готово к восстанию. Все марсианские чиновники, не успевшие спастись на воздушных кораблях, были задержаны. Но корабли марсиан со своей стороны осаждали европейские столицы и грозили разрушить их до основания. Сообщение с полюсом было прервано, и Европа снова пробыла 2 дня в состоянии крайней тревоги. Она являлась беззащитной жертвой мести марсиан, и местные власти, не останавливаясь перед насилием, заставляли граждан отпускать пленных марсиан на свободу. Первый взрыв ликования погас столь же быстро и сменился тяжелой подавленностью. Но каково было изумление обитателей европейских столиц, когда они увидали однажды утром, что грозные военные корабли исчезли с крыш правительственных зданий. Сперва этому не хотели верить и ждали новой опасности. Лишь к полудню правительство оповестили все народы о случившемся. С Марсом было заключено перемирие. Американцы захватили на полюсе несметные богатства роба и военных орудий, и множество воздушных кораблей. Последние снаряжались трудами пленных марсиан. Таким образом, американцы могли не только удержать за собой полюс, но и распространить свое владычество по всей Земле. Они направились в те пункты, где у марсиан были построены большие заводы для использования солнечного излучения. Здесь американцы грозили уничтожением имущества марсиан, грозя одновременно полным разрушением внешних полярных станций. В этом случае была бы загублена не только жизнь нескольких тысяч марсиан, но и огромный капитал, а также были бы разрушены средства сообщения между Землей и Марсом. Пленный протектор снесся с Центральным советом Марса посредством световых депеш с крайней станции. Там вскоре поняли, что опасность неисчислимых убытков и опустошений может быть предотвращена только путем мирного соглашения. На разрушительную войну Центральный совет не мог решиться. Она, конечно, закончилась бы полным истреблением людей и человеческой культуры, но ответственность всецело легла бы на правительство. Поэтому между марсианскими штатами и Полярной республикой Земли с одной стороны, и между Соединенными Штатами, которым сразу перешла гегемония на Земле, и великими державами Европы с другой стороны, было заключено перемирие, условия его сводились к следующему. Признается право людей на свободу личности, но мы не должны обладать никакими привилегиями на Земле. Протекторат Земли упраздняется, все марсианские должностные лица и все военные корабли покидают Землю. Военнопленные отпускаются на свободу. Марсианские полярные станции и все благоприобретенное марсианами на Земле имущество сохраняется за ними. Но эти станции остаются в руках американцев до окончательной выработки и заключения мирного договора между обеими планетами на вышеизложенных основаниях. Этот мирный договор должен быть заключен в течение 6 земных месяцев. Одно из назначений его – установить свободные торговые сношения между обеими планетами. Переход от бедствия к избавлению был так резок, что только по прошествии некоторого времени люди начали сознавать, какое благо выпало на долю человечества. Межпланетные корабли, прибывавшие один за другим с Марса, забирали военные корабли марсиан и их самих. Государства Земли пересматривали свои установления и заключали между собой мирный союз, охватывающий весь цивилизованный мир. Основные положения, распространенные и поддержанные Лигой человечества, принесли свои плоды. Человечество преисполнилось новым духом и смело подняло голову в сознании достоинства мира и свободы. 3 августа последний межпланетный корабль «Марсиан» покинул Землю. Регулярное мирное сообщение должно было возобновиться лишь по окончательном заключении мира. До тех пор можно было только обмениваться световыми депешами. Вселенский мир. Уважая чувства Ла, Зальтнер не примкнул к вооруженному восстанию против марсиан. Ла искренне скорбела об обострении отношений между планетами, но она не только как жена своего мужа, но и как существо, обладающее врожденным чувством справедливости, стояла на стороне людей, боровшихся за свою независимость. Она твердо верила, что разум восторжествует на Марсе и приведет к благотворному миру. Как только кончилось владычество марсиан в Европе, Зальтнер, Ла и прочие бывшие на воздушном корабле пустились в обратный путь. Зальтнер уступал желанию матери, тосковавшей по родным горам. Ла купила виллу около Боцена, расположенную словно замок высоко над долиною. Предполагалось провести осень и зиму в мягком южном климате, на горном воздухе. Сношения при помощи световых депеш и мирные переговоры с Марсом протекали не столь просто, как это думалось вначале. Телеграфные служащие были малоопытны. Когда телеграфную станцию пришлось перевести осенью на Южный полюс, то самый аппарат с трудом был приведен в действие. При обмене депешами происходили разные ошибки, вследствие этого марсиане свели самый обмен до минимума. И все же на Земле именно теперь более чем когда-либо интересовались тем, что происходит на Марсе. Последние известия были тревожного характера. Прошло больше 3 месяцев, а с Марса все не приходил решительный ответ о мире. Начали распространяться зловещие слухи о намерениях марсиан по отношению к Земле. Вблизи станции неоднократно были замечены межпланетные корабли. Хотя и державшиеся на приличном расстоянии, они казались предвестниками какого-то враждебного предприятия. В самом деле, Земля была накануне последнего страшного решения своей участи. Свержение власти марсиан нанесло тяжелый удар партии антибатов. Сторонники дружественной людям политики указывали на то, что резкое и несправедливое обращение с обитателями Земли явилось причиной поражения Нуме. Это справедливая кара за ошибки, допущенные антибатами, которые заявили себя неспособными к делам правления. Основная идея Нуме – справедливость по отношению ко всем разумным существам требует, в качестве единственно достойного искупления, признания отвоеванной людьми свободы. Кроме того, людей, обладающих теперь всеми орудиями марсиан, нельзя покорить иначе, как совершенно опустошив их планету, но такая дикость не может прийти в голову Нуме. Они приблизились к Земле, чтобы даровать ей мир, культуру и процветание, а вовсе не для того, чтобы уничтожить цветущую планету и использовать ее поверхность для собирания солнечной энергии. Несмотря на то, что взгляд этот начал находить все больше сторонников в общественном мнении, мощь антибатов отнюдь не была сломлена. Материальные интересы очень многих марсиан пострадали от того, что приток контрибуций с Земли прекратился. Они стали на ту точку зрения, что человеческая раса вообще не способна к культуре в том смысле, как ее понимают Нуме. Поэтому будет лучше для культуры Солнечной системы в целом, если люди будут уничтожены, а планета их послужит неисчерпаемым источником энергии для истинных носителей культуры. Такое мнение особенно отстаивалось Оссом. Эль же стоял во главе друзей человечества. Ему бросали упрек, что именно его деятельность в должности культора показала, насколько люди не способны к усвоению марсианской культуры. Недаром он сам отказался от этой должности. Эль соглашался с тем, что он действительно ожидал слишком скоро последствий своих преобразований. Но мы слишком рано сошли на Землю, человечество еще не созрело для той жизни, которую живут марсиане. Но оно все же показало, что люди достаточно развиты для того, чтобы с ними обращались как со свободными. И потому единственно правильный путь – это вступить в мирные сношения с Землею, использовать ее преимущества и явить человечеству пример высшей культуры. Не порабощение, а свободное соревнование должно поднять человечество на такую ступень, чтобы оно смогло непосредственно воспринять культуру марсиан. Споры эти выросли на Марсе до размеров ожесточенной политической борьбы, и это препятствовало окончательному заключению мира. Обе партии намеренно искали поводов для проволочек в надежде получить большинство при очередных выборах в Центральный Совет. На Земле это знали и с напряжением и страхом ожидали исхода. Эль и Ос были оба кандидатами в Центральный Совет. Победа Эля обозначала бы мир, победа Оса заставляла бы опасаться жестокой мести марсиан за переворот 11 июля. Выборы должны были состояться в начале декабря, и в это время световой телеграф снова отказался служить. Две недели уже не было никаких известий с Марса, сколько ни бились над починкой аппарата. Жуткие слухи о замыслах марсиан носились по Земле. Один из них принимал все более явственные очертания и вселял ужас в сердца. Говорили, что в марсианских бумагах, забытых при спешной эвакуации Земли, найден разработанный проект полнейшего искоренения земной цивилизации. Автором этого плана называли прежнего боцманского инструктора Осса, выдающегося инженера, кандидата в Центральный Совет от антибатов. Согласно его плану, вся поверхность Земли может быть сделана необитаемую. Дело шло о замедлении суточного вращения Земли вокруг своей оси. Вращение это должно быть замедлено настолько, чтобы день постепенно удлинился и совпал наконец с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть чтобы день и год на Земле сравнялись. Тогда Земля займет то же самое положение по отношению к Солнцу, какое Луна занимает по отношению к Земле, то есть Земля всегда будет обращена к Солнцу одной и той же стороной. Тогда не будет больше различия между днем и ночью. На одной стороне Земли будет вечное сияние, на другой – вечная мгла. Для каждого места на земном шаре Солнце будет стоять бессменно на одной и той же высоте. Последствия такого изменения будут ужасны. Согласно марсианскому плану, Земля должна быть приведена в такое положение, чтобы Тихий океан вечно накалялся Солнцем. Материки же, оплот цивилизованных народностей, пребывали в беспросветной ночи. Тогда постепенно произойдет испарение всех морей. Водяные пары соберутся на остывающей ночной стороне Земли и покроют ее вечным снегом и нетающим льдом. На теневой стороне настанет ледниковая эпоха, со стужей которой не сможет бороться ничто живое, тогда как солнечная сторона иссохнет от зноя. Жизнь удержится лишь на узкой пограничной косе. Но кто может предугадать, какие гибельные изменения произойдут еще на Земле при таком нарушении равновесия между воздухом и водою? Некоторые пытались рассматривать этот план как безумный вымысел, как пугало, нарочно оставленное марсианами для людей. Но рассеять опасения все же не удавалось. Проект казался слишком хорошо обоснованным. Ос высчитал количество энергии, потребное для прекращения земного вращения. Оно так же велико, как энергия излучения, доходящая от Солнца до Земли в 600 лет, если принять в расчет только ту энергию, которая доступна людям на поверхности Земли. Но энергия излучения окажется гораздо больше, если принять в расчет также и все виды излучения. И если даже марсиане израсходуют весь собранный ими запас энергии, то они спокойны за то, что смогут возместить его. Ос нашел особый метод, он дал ему наименование земного тормоза, согласно которому сила земного вращения и будет тем самым источником энергии, которая осуществит торможение. Вращение Земли будет использовано для работы, и таким образом Земля сама затормозит себя. По его расчету, 20 лет было достаточно для осуществления этого плана. С особенной тревогой ожидали 11 декабря. В этот день наступало противостояние Земли и Марса, когда обе планеты находятся в наибольшей близости друг от друга. 4 года тому назад, в конце августа, при противостоянии Земли и Марса на Земле было обнаружено присутствие марсиан. Октябрьское противостояние 2 года тому назад ознаменовалось победой партии антибатов. Люди воображали в суеверном страхе, что очередное декабрьское противостояние снова будет отмечено каким-нибудь гибельным происшествием. Достоверно было все же одно, что период наибольшего сближения планет является наиболее выгодным временем для каких-либо марсианских предприятий в отношении Земли. По поводу прекращения телеграфного сообщения и невозможности установки аппарата думали, что и здесь надо видеть результат враждебных действий со стороны марсиан. Странным казалось это обстоятельство, что на станции Северного полюса, куда, несмотря на полярную зиму, был отправлен воздушный корабль, также не удавалось установить фототелеграф. Тем временем на Марсе закончился наконец тот резкий спор, подобного которому еще не знали тысячелетия гражданской истории Марса. ОС действительно выдвинул план торможения Земли, но Эль убедительно показал, каким бесчеловечным и отвратительным последствиям приведет реализация этого гадательного, в общем, предприятия. В заключение он раскрыл еще одно обстоятельство, сохранявшееся доселе в тайне. Опасность, грозящую людям, а может быть и марсианам при длительном пребывании на Земле, в случае новой вспышки страшной болезни Грагра. В одном тайном документе ОС указывал и на эту болезнь, как на одно из средств истребления людей. Эль не побоялся огласить этот документ. Тогда подавляющее большинство марсиан возмутилось. Не говоря уже о том, что секретные планы и махинации свидетельствовали об известном упадке политических нравов, проект Осса возмутил марсиан своей низостью и презрением ко всему доброму и благородному. Даже у тех, кто из личных побуждений примкнул к враждебной людям партии, проснулось врожденное достоинство Нуме. И выборы дали поразительные результаты. Регистрационный аппарат показывал 312 миллионов голосов, переданных по телеграфу за Эля, и только 40 миллионов за Осса. Подавляющим большинством голосов Эль был избран в Центральный совет, а вместе с ним Иль и еще три лидера, дружественные людям партии. Антибатское движение было тем самым окончательно подавлено. На другой же день Центральный совет утвердил ранее составленный партией Эля проект мирного договора с Союзом Республик Земли. Но встретилось неожиданное препятствие. Уже в течение нескольких дней Земля не отвечала на депеши. Аппарат был в исправности, и марсиане установили, что это проистекает от неумения людей привести в действие фототелеграф со своей стороны. Несмотря ни на какие усилия, марсианам не удавалось послать весь мир Земле. Центральный совет постановил отправить на Землю особую комиссию с Элем во главе для окончательного подписания мирного договора. Но согласно условиям перемирия, ни один межпланетный корабль не мог спускаться на Землю до того, как мир будет возвещен телеграфом со стороны Марса. А это было пока невозможно. Был специально отрежен межпланетный корабль для разведки о причинах перерыва сообщения. Через 12 дней при максимуме скорости корабль вернулся. Узнать ничего не удалось, сигнализация не была воспринята, а при малейшей попытке спуститься на внешнюю станцию Южного полюса Земля пригрозила лучами репульсита. Посланные сообщали, что станция, насколько можно было заметить, находится не в должном порядке, и что поэтому возможно приписать перерыв сообщения некоторому сдвижению внешней станции. Тогда попытались прибегнуть к ретроспективному изучению. По детальным исследованиям, марсианские ученые установили, что кольцо внешней станции изменило свое положение. Вычисление показало, что скоро вообще должно нарушиться равновесие всего силового поля, если не будет предпринято срочное исправление. Люди были недостаточно осведомлены в этом. Карта Арктической области, находившаяся на крыше нижних станций и задавшая искателям Северного полюса первую, неразрешимую загадку о сооружениях марсиан, служила для контролирования малейших движений внешней станции, проистекающих от колебания земной оси. И северной, и южной станции угрожала серьезная опасность. Чтобы избежать длительного перерыва сношений с Землей, надо было немедленно восстановить надлежащее положение силового поля. Осуществить же это могли только марсианские инженеры. Но как сделать это, не предупреждая людей и не подвергая межпланетные корабли опасности быть разрушенными? Да если бы и было достигнуто соглашение с людьми о прибытии межпланетного корабля, при настоящем состоянии станции самый спуск мог быть сопряжен с различными, еще неведомыми опасностями. Кто решится пуститься в такую экспедицию на возможную гибель? Воля к миру была налицо со стороны обеих планет, и все могло погибнуть от того, что единственный мостик для вестников мира, внешняя станция, находился в опасности. Эль вызвался совершить дело спасения. Он знал, на что он идет, но он знал и то, что обязанность восстановления связи между планетами лежит на нем, и только на нем. Быть так близко к исполнению своего жизненного назначения и, может быть, снова пережить неудачу. Но ему оставалось совершить только еще это. Когда мир будет заключен, будет исполнено все, что он мог сделать. К нему примкнула группа добровольцев, опытных инженеров. Правительственный корабль «Гло» должен был в 6 дней доставить Элли и его спутников на Землю. Были приняты всевозможные меры, чтобы поставить людей в известность о миролюбивом характере экспедиции. В особенности рассчитывали на передачу известий при помощи сбрасывания на землю соответственных предметов. Главной заботой Эля было прибыть вовремя и предотвратить падение крайней станции. Гло понесся по мировому пространству так быстро, как никогда еще. На Земле не представляли себе, каких размеров грозит достигнуть надвигающаяся катастрофа. Когда межпланетный корабль Эля приближался к станции, лучший специалист ФРУ заметил, что поле может быть урегулировано только со стороны земной поверхности. Боясь, что будет упущено слишком много драгоценного времени, Эль решил сделать попытку войти в земную атмосферу на такое расстояние, чтобы густота воздуха позволила спустить воздушный корабль, на котором он предполагал отправиться прямо на полюс. Но с закрытого воздушного корабля нельзя было говорить по телефону, и Эль боялся, что люди нападут на него раньше, чем поймут, с какими намерениями он прибыл. Межпланетный корабль находился уже в 20 километрах от земной поверхности и достиг тех слоев воздуха, где человек, конечно, не может дышать, но куда все же могут подниматься плотно замкнутые воздушные корабли. Эль охотно снизился бы еще больше, но в это время появились военные корабли людей. Подвергнуть их нападению беззащитный межпланетный корабль Эль был не вправе. Люди со своей стороны также не решались приблизиться к межпланетному кораблю и держались на таком расстоянии, которое делало невозможным обмен сигналами. Посредством специального приспособления марсиане сбросили с герметически закрытого корабля свои грамоты, заключенные в особые капсулы, но было слишком мало надежды на то, что их отыщут на Земле во льдах. Между тем ФРУ торопил, указывая, что каждый час может оказаться роковым для станции. Тогда Эль решил оставить межпланетный корабль на такой высоте, до которой не могут подняться воздушные корабли. Воздушному кораблю марсиан при этом, правда, тоже угрожала опасность. Он мог не удержаться в этом разреженном воздухе. Но только таким путем можно было рассчитывать достигнуть Земли, и Эль не остановился перед этой рискованной попыткой. Чтобы не загружать воздушного корабля, на нем поместились только Эль, ФРУ и еще два инженера. Затем он был заперт, и его спустили через выводную камеру межпланетного корабля. Лишенный опоры, воздушный корабль стремительно понесся вниз. В то же мгновение распростерлись крылья, и линия падения была перейдена в наклонную, в направлении к полюсу, причем пришлось заменить прямую линию полета спиральной, чтобы не слишком отклониться от цели. В это время американские военные корабли заметили корабли марсиан и стали приближаться к ним, забронировавшись нигелитовым панцирем. Марсианам удалось привести свой корабль в состояние равномерного парения. Но как вступить в переговоры при наглухо закрытых кораблях? Отпереть люки было невозможно ввиду крайней разреженности воздуха на такой высоте. ФРУ хотел снизиться еще больше, чтобы попасть в область более густой атмосферы. Крылья воздушного корабля были втянуты. Только теперь с американских кораблей можно было различить белый флаг, знамя мира, на кораблях марсиан. Они все же продолжали приближаться. Один из американских кораблей поместился на линии движения марсиан в знак того, что дальнейшее снижение не будет допущено. Другой корабль в знак понимания удалил нигелитовый панцирь и настолько приблизился к марсианам, что можно было приступить к сигнализации. Эль сигнализировал. «Мы являемся с постановлением о заключении мира. Заключение договора поручено мне, Эллю. Немедленно допустите нас до станции». Капитан отвечал, «Очень рад, но не могу подпустить вас ближе до получения инструкций. Сейчас прибудут другие корабли». Эль продолжал, «Внешней станции угрожает величайшая опасность. Она может выйти из состояния равновесия. Пропустите нас немедленно». Капитан проявил недоверие. Он сигнализировал, «Этого я не понимаю». Эль был близок к отчаянию. Упрямый американец не отвечал, все висело на волоске и могло рухнуть из-за какого-нибудь получаса запоздания. Сигнализация берет слишком много времени. Вот если бы можно было переговорить, корабли были теперь очень близко друг от друга, но сквозь замкнутые оболочки не могли проникнуть ни электрические, ни звуковые волны. «Я переговорю сам», — воскликнул Эль. «Ждать дольше нельзя». «Это невозможно», — отвечал ФРУ. «Должно быть возможным». И не успели остальные опомниться, как он уже отпер вход, ведший на палубу, вышел и сейчас же крепко затворил его. Он стоял на палубе в ледяном, разреженном воздухе. Американцы с изумлением следили за ним со своего корабля. Он сделал им знак рукой и поднял рупор. Поняв, что он хочет говорить, капитан, одетый в меховую шубу, также вышел на палубу с прибором кислорода. Чтобы разговаривать, Эль должен был прервать вдыхание кислорода. Чтобы быть услышанным в этой атмосфере, ему приходилось кричать изо всех сил. Он начал разъяснять капитану положение вещей. Тот сначала покачал головой, но затем стал уникать суть дела и кивнул головой уже утвердительно. Говорить он боялся. Так прошло несколько минут. Эд чувствовал, что у него шумит в ушах, что сердцебиение участилось, члены коченеют, а взор уже ничего не различает. Но американец вернулся во внутренность своего корабля, который сейчас же вслед за тем понесся по направлению к полюсу. Хру отпер вход и втащил Элли обратно. Эль был без сознания, кровь хлынула у него горлом. Марсианам не удалось вернуть его к жизни. Между тем корабль их бешеным темпом несся во след за американским, к полюсу. Горы были освещены ясным солнцем тихого декабрьского дня. Светлые дачи над долиной Эча и заснеженные высоты смотрели далеко на юг. На веранде было тепло, как весной. Ла стояла, прислонясь к перилам. Она, не отрываясь, смотрела на тропу, ведущую из города к вилле. За крутыми зеленеющими склонами извив тропы исчезал в еловом лесу. Ла увидала Зальтнера, возвращавшегося из города, как всегда пешком. Мациона ради, как он говаривал. Заметив Ла, он помахал шляпой и пошел быстрее. Вскоре он был на веранде. «Есть известие?» — спросил его Ла еще издали. «С Марса нет еще. А с Южного полюса есть», — сказал он, поцеловав ее. «Значит, сообщение все еще не налажено?» «Нет. Но замечено приближение межпланетного корабля. Кажется, это Гло. Но он избегает станции и, видимо, хочет спуститься под нее до атмосферных слоев. Американские воздушные корабли охраняют всю территорию вокруг полюса». Ла вздохнула. «Хороший знак», — сказала она. «Будем надеяться, что его не встретят враждебно. Один межпланетный корабль ничего не может сделать. Он, наверное, доставит нам известие». «Ничего нельзя сказать. Мало ли, что марсиане могли замыслить против нас. Ты ведь и сама была очень озабочена». «Да, если бы ОС одержал верх, можно было бы всего опасаться. Земной тормоз не фантазия. Я знаю, что он носится с такими планами и давно еще, когда был ассистентом у моего отца. Если бы только вести были хорошими». «Не будем тревожиться раньше времени», — сказал Зальтнер. Он обнял Ла за плечи и хотел идти с нею в дом. В это мгновение по долине прокатился пушечный выстрел, за ним второй и третий. «Что такое?» — спросила испуганная Ла. Оба обернулись и стали смотреть на город. Снова раздались выстрелы. Ла и Зальтнер взялись за бинокли. Зальтнер схватил руку Ла. «Это хорошие новости», — сказал он. «Посмотри, на башнях вывешивают флаги. Неужели это...» «О, Заль, если бы это был мир...» Зальтнер поспешил к телефону. Пришлось подождать некоторое время. Все телефонистки на станции были заняты. Наконец он дозвонился. «Вести с Марса. Проект мирного договора, предложенный республиками Земли, принят Центральным Советом. Эль делегирован на Землю для заключения мира». Ла упала в объятия мужа. Слезы радости показались у нее на глазах. Он знал, что с ней происходит. Теперь и только теперь она обрела полное успокоение. Участь планет решила участь их союза. «Отправимся в город узнать новости. Хочешь?» — спросил он. «Останемся здесь. Мне сейчас не хочется быть с людьми. Останься у меня». «Хорошо. Тогда пусть Палаора спустится на маленьком корабле и привезет экстренный выпуск известий». «Ты права, моя дорогая Ла». Еще до возвращения Палаоры Зальтнер узнал по телефону содержание вновь полученных телеграмм. В них было много неясного и противоречивого. Говорилось, что уже прибыли делегаты марсиан с Эллем во главе. С другой стороны, высадке будто бы помешало повреждение аборического поля. Следующая телеграмма гласила, что внешней станции грозит опасность крушения, или, может быть, она уже рушилась. При этом марсианская депутация пострадала от катастрофы. В последней телеграмме говорилось, что о заключении мира с Марсом уже оповещены все правительства Земли. Хру, строитель внешней станции, специально прибыл с Марса для ее спасения. Ла и Зальтнер еще не успели обменяться мнениями по этому поводу, как Палаора уже вернулся. Первое, что он передал, было длинная телеграмма на имя Ла. «От отца!» — радостно воскликнула она. «Он будет у нас!» Она пробежала телеграмму, и лицо ее опечалилось. «Что случилось?» — спросил тревожно Зальтнер. «Отец здоров, и станция спасена. Слава Богу!» «В последнюю минуту отцу с трудом удалось предотвратить несчастье. Нашим это удалось только благодаря самопожертвованию Элля, а он...» Зальтнер наклонился над листом. Ла подняла глаза, влажные от слез. Он поцеловал ее в лоб. «Память этого благородного человека незабвенна», — сказал он. «Он был вождем на том пути, по которому свет отныне пойдет к свободе и к миру».